Глава четвертая. А потом мой остров обстреляли. В отличие от прошлого раза, когда летающий корабль, на котором мы летели в Шаратон, попыталась сбить древняя ракета, здесь дело было серьезнее. С периодичностью в секунду в мой остров попеременно летело что-то, видимо, очень горячее и светящееся, размером с футбольный мяч, с огненными протуберанцами. Так и просится на язык «фаербол». Свернутые в подобие верблюжьей колючки плетения при приближении к острову начинали разворачиваться и пытались облепить цель. Горящие фаерболы моя защита спокойно отводила в сторону гравитационными воздействиями, так что они вреда острову не причиняли, хотя некоторые пытались вернуться и снова атаковать остров. Они делали это до тех пор, пока в них не заканчивался заряд энергии. А вот одна верблюжья колючка успела достичь острова и даже сработать. Дело в том, что кое-кто из моих спутников, а конкретно Ламия, как обычно, отправился на охоту, и я перевел защиту в пассивный режим. Вражеское плетение успело зацепиться за край острова и распылило небольшую часть земельного куска вместе с нависающими над пропастью деревьями и беседкой. Остальные плетения разваливались на ходу, уже приведенные постфактум в активный режим защиты, не дававший им развернуться и тем более активироваться. Часть разрезалась перенасыщенными энергетическими нитями, часть, которая продолжала движение в уполовиненном виде, на всякий случай целенаправленно обрабатывалась моими спрутиками, которые полностью перекорачивали сигнальные системы плетений. Что это не панацея, я убедился, когда отдельные куски некоторых разрушенных плетений все равно активировались. Это косвенно говорило о вложенности плетений или их многофункциональности. Внешних проявлений было всего три. Нечто вроде фейерверка из злых небольших искр, прожигающих все на своем пути. Непонятное ионизированное свечение вроде земного северного сияния. И какой-то туман. Непонятно, то ли визуальный эффект, то ли газ, может быть, даже ядовитый. Хотя какой смысл? Разве что летающие аппараты открытые, либо типа моего острова. Обстрел велся из двух мест. Снаряды и плетения вылетали на первый взгляд прямо из земли. Убедившись, что вреда особого обстрел не наносит, я заколебался, отвечать или нет. С одной стороны, данное событие — отличное испытание для защиты. С другой, не хотелось рисковать островом. Вдруг еще что-нибудь вылетит, на что я не смогу адекватно отреагировать. В результате решил все же ответить. Тем более, что места безлюдные, а увеличить скорость быстро все равно не получится. Инерция у острова огромная. Самый простой способ — перепахать все земным элементалем. Но напрямую вызывать его я все же не решался, пока побаивался возможных последствий от богов. Не доверял им. А отложенный вызов слишком уж отложенный по времени. Воздушный — не в тему, так же, как ментальный и водяной. Огненный — не хочется внизу все превратить в пепел, так как места красивые. А я как-то за последнее время стал чувствителен к природным красотам, и мне очень неприятно их портить. Но пока я думал, все закончилось. Батарейка у противника села. В общем, немного странно получилось. Если я не особо напрягаюсь, и моя защита, я уверен, не самого высокого качества, спокойно отбились, то... Неужто в прошлом этого мира, во-первых, встречались летающие объекты, и, во-вторых, у них была настолько слабая защита, что подобного нападения оказывалось достаточно, чтобы их уничтожить? Со всеми предосторожностями я спустился вниз. Нашел две курящиеся однотипные воронки. Вернее, не так, не воронки, два ровных отверстия в земле диаметром 3 метра. Ведущих метров на 20-30 вниз. Из-под ноги сорвался камешек и полетел в черноту ямы, рядом приземлился тяжело дышащей Энхильи. «Что это такое?» Я задумчиво пнул камень и отправил его вслед предыдущему улетевшему в пропасть собрату. «Везет мне на архейские артефакты», — вздохнул я и спрыгнул вниз. Опасности я не чувствовал и не предвидел, но про защиту не забыл. К сожалению, внизу я нашел только расплавленное озерцо металла. Во втором отверстии тоже ничего хорошего не осталось. Торчали разрушенные и заржавевшие куски металла, лишь в некоторых местах сверкая свежими разломами после локального взрыва. В общем, искать было нечего. Все окончательно развалилось от времени. Даже накопителей не нашлось. А потом мы искали пропавшего Ламию, как раз до нападения отправившегося на охоту, но вместо мастера меча нашли лишь обугленный кусок мяса. Видимо, архейская защита сработала как раз тогда, когда мечник поднимался к острову, и один из огненных шаров попал в него. Я ничего уже не мог сделать. Он был окончательно мертв. Вот так вот. Живешь, живешь, радуешься жизни, вдруг бац, и ты мертв. И больше ничего. Похоронили мы воина недалеко от места падения. Торговец сильно расстроился. Его мучила вина перед оставшимися без кормильца членами семьи Ламии. Подавленное настроение ушло после большой дозы спиртного, после чего Моралес заснул. Один Какабис не проявил открытых признаков сожаления или печали, лишь по его ауре я заметил эмоциональные всполохи, обозначающие грусть. О себе могу сказать, что мне было жаль этого парня. Не обладая никакими сверхъестественными способностями, он многого достиг в жизни, стал отличным мечником, хоть это его и не спасло. Увы, некоторые битвы силой клинка не выиграешь. Ламия был хорошим человеком, и я запомню его. В такой траурной обстановке мы отправились в путь к загадочной организации. Особого желания отвлекаться уже не было, я больше не сбивался с курса, чтобы посмотреть природу. Королевство Перция, город Шурмас. Ник. Ну, давайте рассказывайте, как будем поступать, чтобы учесть пожелания всех участников путешествия. Сказал я и сделал вид, что зевнул. Ну, типа, меня это не особо волнует. Мой остров висел над центром Шурмаса, достаточно большого города, принадлежащего Перции, королевству средних размеров. Именно здесь располагалось одно из отделений организации, через которое можно было предоставить информацию обо мне заинтересованным лицам. Вот и посмотрим, что это за лица такие. Я пока решил не мешать Энхилье, все равно надо осмотреться, так что пусть действует. Торговцу были известны еще несколько городов, где можно напрямую выйти на представителей организации. Но именно в Шурмасе несколько лет назад он узнал об организации и стал с ней сотрудничать. Энхилия с сомнением глядел на крошечные, с высоты почти невидимые достопримечательности Шурмаса. «Не знаю, сколько времени это займет. Наверное, придется остановиться в таверне, чтобы не вызывать подозрений. Хотя они все равно возникнут». Моралес задумчиво пожевал губами и вздохнул. «Никак не объяснить, как приехал, почему один, без каравана, хотя это не столь важно, вроде как мои торговые дела. В общем, смутно представляю, как все будет. Я ведь никогда не обращался с подобными сведениями. Да и вообще сомневаюсь, что это часто происходит». Энхилия с извиняющимся видом посмотрел на меня. «Ладно», — я задумчиво подергал мочку уха. «Болталку я тебе установил, если что, звоните, помогу, чем смогу». Торговец кивнул и против воли довольно улыбнулся. Возможности болталки он оценил мгновенно и совсем не заморачивался вопросами безопасности, удовлетворившись моим «никто не сможет перехватить и подслушать». Как Абису тоже пришлось поставить, хотя ему мое объяснение не понравилось, возражать он не стал, весьма заинтересованный. «Вы так и будете тут висеть?» — торговец обвел рукой вокруг. «Да, не вижу смысла куда-то улетать, если все решится достаточно быстро. Но сам, может быть, прошвырнусь по окрестностям, посмотрю, чем люди живут. Однако долго ждать я не собираюсь. Если вам не удастся договориться в течение пары дней, придется вмешаться». «Не хотелось бы этого, но я понимаю», — кивнул торговец. «Деньги нужны?» — Энхилья удивленно посмотрел на меня. «Зачем? Ну, там, взятки, может быть, надо будет давать». Я пожал плечами. «Теоретически это они меня должны ублажать, как носителя важной информации. Ну, смотрите, что вас там не шлепнули, дабы сменить носителя этой самой информации». Торговец нахмурился и переглянулся с Какабисом. «Да, умеете вы ободрить и поддержать. Просто знаю человеческую натуру, да и вы, как много повидавший торговец, должны это знать». Моралес помолчал. «Без Ламии, конечно, все становится сложнее, но мы справимся». Он похлопал себя по поясу, где у него находились разные боевые амулеты. «Так, ничего особенного, на мой взгляд, но вполне рабочий. Ладно, от меня что-то нужно? Я уже потерял интерес к разговору и собирался чем-нибудь заняться. Разве что спуститься ниже». Торговец перегнулся через резное перильце беседки, возникшей будто по волшебству на месте съеденного древним архейским проклятием куска острова, практически нависающий над пропастью, и опасливо глянул вниз. «Мы все же раньше пониже находились, когда летали». «Значительно ниже», — добавил он после паузы. «Я тоже посмотрел вниз». «Ничего особенного. Километров 5 где-то. Даже внутри уже ничего не трепещет от такой высоты. Впрочем, торговца я понимал. Половина километра и 5. Разница ощутимая». «Не, опускать остров я не буду. Мало ли, какие у них тут древние артефакты могут быть. Давай я доставлю вас и ваших лошадей вниз, а дальше вы сами. Когда надо будет, созвонимся и обговорим наши действия». «Ну, хоть так», — вздохнул Моралес. «Благодарю вас. А как вы нас вниз?» Он замер, увидев, что я делаю. Я уже давным-давно грезил о мотоцикле. Но зациклился на привычном образе — железный конь о двух колесах. У меня для реализации уже все готово было, останавливало лишь отсутствие хороших дорог. И вот сейчас на меня снизошло озарение. Зачем, собственно, ездить, если можно летать? Я вызвал иллюзию своего спортбайка. Убираем колеса, втыкаем снизу под сиденье самолетную турбину. Нет, пожалуй, лучше без лопастей внутри, просто чуть выпуклый полый цилиндр. Зализываем обводы, сплавляя все в единый каплеобразный корпус. Вешаем заготовленную бутафорию. Так. Красота. У меня даже пламя для байка предусмотрено было. Приделываем, только увеличиваем под размер сопла. Инверсионный след, думаю, не нужен. А вот свечение, которое бывает перед падающим метеоритом, потом можно сделать, пусть включается на больших скоростях. Настроя, поэтому чисто так не пойдет. Да даже если бы было двое, не хочу, чтобы сзади ко мне прижимался какой-то дядька. Коляска? Чур меня. Переконфигурируем конструкцию. Сегодня будет эдакий длинный трехсекционный корпус с шарнирными сочленениями. А что? Хорошее решение. Сколько пассажиров, столько и сегментов. Длина вменяемая, я ведь не роту солдат возить собрался. Эх, надо было сразу такое сочинить. Для местных, привыкших к седлу, такое в самый раз. А я им крылья. Так, ладно, теперь на очереди движок. Мой мотоциклетный, который я моделировал, в чистом виде не подойдет. Но на самом деле проапгрейдить его под новые требования несложно. Ставим гравитатор, воздушные плетения, поля защиты от набегающего воздуха, еще обязательно активную защиту и запуск ложных целей. С учетом недавних событий это весьма актуально. Ну-ка, проверим, как все получилось. Нет, басовитый звук мощного мотоциклетного мотора не подходит. Попробуем-ка авиационный, только слегка приглушим. О! Теперь дублируем систему питания тремя способами: через инфосеть напрямую, через промежуточные энергетические накопители и, наконец, реальный кристалл-накопитель. Ну и системы, как инфомагические, так и обычные магические. Чтобы, значит, не выпасть, не врезаться во что-нибудь, не улететь в космос и так далее. Плюс, если что, у всех есть крылья. Не разобьемся. «Подождите тут, мне надо кое-что проверить», — сказал я своим спутникам, не обращая внимания на их вид, и повторно оседлал своего коня. Покрутил руль, поправил форму сиденья, отрегулировал размеры, чтобы спокойно опираться спиной на спинку, обвел глазами индикаторы, пока всего два уровня энергии и высоты. Дальше посмотрим. Все хромированное, прикольное, блестючее. Я улыбнулся и газанул. Аппарат медленно двинулся вперед, плывя в десятки сантиметров над землей. Еще газку, и аппарат рванул вперед. Я еле успел убрать защиту острова, чтобы пропустило меня. Воздухозащитный купол мотоцикла был не цельный, только в передней полусфере, и не совсем оптимальный, поэтому меня чуть не скинуло ветром. Точнее, сбросило, но я не зря заранее подстраховался, невидимая нить удержала и, сократившись, вернула обратно к затормозившему болиду. Усевшись, поправил защитную полусферу, чтобы защищала, а не выделывалась. Снова набрал скорость. Ощущение. Ну что сказать, несколько иные, чем если сам летаешь, но именно по-другому. Прикольные. Но и осознание мощи, пусть и сымитированной звуком и чувственным восприятием. В общем, годно. Мягко приземлился на острове. Под байком проявилось пушистое облачко, типа подставка. Потом придумаю что-нибудь получше. Сейчас торговец с чародеем уже ждали меня со своими котомками. «Садитесь. Инхилье в центр, а Акакабис замыкающим». Немного потоптавшись, они уселись, предварительно покидав свои вещи в грузовой отсек. Да-да, вырастил еще одну капсулу, без сиденья, но с крышкой. Вручную прихватил барахло лентами, чтобы не болталось. Позже сделаю, чтобы это происходило автоматически, когда закрывается багажник. «И снова в небо!» Центр тяжести сместился, но я быстро приспособился и стал нарезать круги по спирали, спускаясь вниз. Что характерно, торговец закрыл глаза, несмотря на то, что уже чуток тренирован самостоятельными полетами. А Какабис, внешне флегматичный, смотрел по сторонам. Высадились мы за пределами Шурмаса во избежание проблем с местными жителями. Как обычные белые люди, в город въехали на своих лошадях, которые уже пришли в себя после отдельного спуска. Я на лошади Ламии, остальные на своих. Стиль обустройства города почти ничем не отличался от прочих на этом континенте. Ну, разве что не так роскошно, как в Шератоне, но и магии или чародейства практически нигде нет. Вру, было тут небольшое отделение Даймондского банка, защищенное обычной магией. Скорее всего, что-то от искусников я не особо интересовался. Мельком глянул и пошел дальше. Немного осмотревшись, понял, что город несколько нестандартный. Городской стены как таковой нет, ее образовывают стены плотно стоящих глиняных, иногда кирпичных домов, в основном двухэтажных. Крыши плоские, внутри кольца домов довольно сложный лабиринт узких улиц, где с трудом можно разминуться двум конным. Все это напоминало мне азиатский стиль, но лица жителей были вполне европейскими. Однако же и камнем люди не брезговали. В центре встречались довольно симпатичные каменные строения. Со спутниками я простился, как только мы все обустроились в таверне. Место встречи определено, у каждого тут свои дела, так что разбежались. Другое дело, что я отправил за ними свои следящие компы, да и вообще по городу отправил летать несколько штук, но пока бесцельно, просто собирать информацию. Я бродил по Шурмасу, смотрел на лица людей, заходил в лавки. Язык был родственный аробосскому, как и кордосскому, разве что с небольшим акцентом и со сдвигом смысла в некоторых словах. Кое-где встречались другие названия, впрочем, интуитивно понятные из контекста. Вроде как в русском «бордюр» и «поребрик». Деньги я прихватил из одного из найденных сундуков, и они тут шли на ура. Впрочем, за время хождения я не потратил и одного золотого. В результате таскал с собой кучу серебра сдачи. Кинул серебряные поберушки, вид ауры которого прямо говорил о проблемах с питанием, да и со здоровьем, и отпугнул других, для которых это времяпрепровождение было явно работой. Выпил местного напитка под натянутыми на улице тканевыми крышами кафетерия. Напиток понравился, как и сладости, а легкий перекус из слегка попахивающего вяленого мяса не очень. Причем это не мне всунули пропавший продукт, это реально местная закуска, ее с удовольствием ели другие присутствующие. В Шурмасе мне понравилось. Люди в целом довольны жизнью, ментальный фон города казался вполне позитивным. Нет большой роскоши, это да, но ведь ощущения формируются как раз из того, нравится населению такая жизнь или нет, а также из личных предпочтений и сформировавшихся понятий о мире. Зашел в оружейную лавку. Просто интересно стало. Попримерял к руке разное железо, но так и ничего не купил. Расстроил продавца, когда взялся доказать, что у него негодные метательные ножи, которые он пытался мне всучить. Другое оружие он не предлагал, мои два меча однозначно показывали, что оно мне не особо нужно. И метнул ножик в металлическую чушку, придав снаряду дополнительное ускорение выплеском внутренней энергии. Лезвие ножа с кончика и до середины смялось. Со стороны вполне могло показаться, что действительно железо негодное. Впрочем, хозяин остался доволен. В качестве компенсации за испорченный реквизит я отдал ему серебрушку. Одним потоком сознания я лениво присматривал за перипетиями моих спутников. Как я и думал, сообщению Моралеса не то что не поверили, но, как мне показалось, просто не придали большого значения. «Да-да, мы, конечно, передадим информацию с Аказией, ждите». «Да мы вместе с этим человеком приехали. Очень хорошо», — кивал им этот мелкий чиновник, или кто там бывает в полулегальной организации. «Пусть придет, я дополнительно подтвержу, что это он или похож на него. Такое дополнение придаст больше веса сообщению». «Да он просто ждать не будет, развернется и уйдет. Думаете, для вас не будет последствий, когда узнают, что вы его упустили?» Ну, чиновничек ненадолго задумался, потом пожал плечами. «Все равно, ничего сделать не могу, только отослать сообщение. Может, нам самим отправиться туда, где это дело быстрее решится?» Человек хмыкнул. «Да, езжайте. Но даже я не знаю, где находится это место. У нас тут маленький пункт, по сути, только я да мой напарник. Сам я местный, раньше встречался лишь со своим куратором, да и то всего несколько раз. Где находятся другие пункты организации, в каких городах, я просто не знаю. Интереса для организации тут немного. Он есть, не совсем уж мы тут дикие, но и только. Есть амулет связи, я сообщу по нему информацию, а там будут уже решать». «Может, кто-то здесь и появится, или передадут для вас руководство к действию?» Я решил, что это самый хороший момент, чтобы вступить в дело. «Привет», — сказал я и закрыл за собой дверь. Чиновник засуетился, скорее просто от неожиданности. Моралес же удивленно обернулся, мы не договаривались о таком. «Что вам угодно?» «Это обо мне вы только что...» говорили. Я вежливо кивнул и совсем невежливо расселся в кресле. И чтобы совсем добить или додавить, закинул ноги на подлокотник. Столика, к сожалению, тут не было. Чтобы выглядело по-ковбойски. Почему-то, если вести себя не очень культурно, то результат достигается быстрее. Хотя чувствую, что с недавних пор меня это уже не особо привлекает. В смысле, показывать свою крутизну. Но пока местами даже забавно. «Я сам заинтересован в быстрейшем решении этого вопроса. Ваши слова я слышал. Меня не устраивает процесс. Слишком медленный. Предлагаю свой вариант». Я замолчал, давая хозяину прийти в себя. Особо уговаривать никого не хотелось. «Чуть-чуть надавлю, а если не поможет, то попробую заставить чародейскими методами. Это не супротив человеческой воли будет, лишь ускорит дело». А человек действительно испугался. Видно было, что он не боец, скорее просто хороший управляющий для мелкого неважного места, как этот город. Поэтому чиновник потел, тяжело вздыхал, потом решился... и с испуганным видом, который старался не показывать, позвонил в колокольчик. Тут же внутренняя дверь открылась, и в комнату ввалился огромный верзила, как я понял, что-то вроде телохранителя и вышибалы в одном лице. «Да?» — вполне добродушно спросил великан. Ростом он был как бы не выше меня, видно, что силы немерены, но я сразу почувствовал на всех планах, что душа у него добрая. Чиновник с сомнением посмотрел на спокойного меня, на богатыря, снова на меня и сказал: «Просто постой тут. Что вы предлагаете? Кстати, вы похожи на того, кто нужен. Я вспомнил, я видел ваш портрет, но я действительно не понимаю, что еще могу сделать». «Все просто. Вы при мне связываетесь по своему амулету и рассказываете все так, как и собирались. А я послушаю. И, может быть, с вашего согласия подержу в своих руках амулет связи». Чинуша снова засопел, запереживал, и я, честно говоря, удивился. Он совершенно не походил на члена организации, которую я пока воспринимал как какую-то мафию. Торговец с чародеем тихо стояли рядом и внимательно слушали наш разговор, даже не делая попыток вмешаться. «Чтобы помочь вам принять правильное решение, скажу, что я сильный чародей и способен сделать так, что вы сами все устроите с радостью, но предпочитаю лишний раз не заставлять людей делать то, что они сами с удовольствием сделают, как только поймут, что это и в их интересах». «А зачем вам присутствовать?» — спросил хозяин, вытерев лоб рукой. «Не буду врать. Хочу попробовать отследить место, где располагается тот, с кем вы свяжетесь. Потом отправлюсь туда. Нет времени долго ждать». Так или иначе, но маленький человечек в далеком королевстве, в небольшом городе, сделал правильный выбор. Сначала он сбегал и закрыл дверь на замок, чтобы не беспокоили, тихо пояснил он. Потом из другой комнаты принес странную конструкцию размером примерно 10 на 15 сантиметров. Я сразу подумал, что это архаическая штука, даже чисто по внешнему виду. Все, как они любят. Несколько шариков-накопителей и просто шариков-фиксаторов плетения связи, соединенных тонкими, но крепкими стеклянными или хрустальными палочками. Один шарик имел слегка вытянутую форму с одной вогнутой поверхностью. Представитель организации покрутил некоторые шарики, как я понял, таким образом выставив адресата, и поместил палец на упомянутую вогнутую поверхность, выделявшегося своей формой шарика. Часть плетения считала параметры ауры с пальца, считала адрес вызываемого, и внутри всей конструкции появился маленький зеленый протуберанец, видимо, означающий, что процесс идет. Хозяин подтвердил мое наблюдение. «Надо подождать немного». Там не всегда человек на месте. Меня как раз очень устраивало то, что на том конце не отвечают сразу. Есть время попытаться понять принцип работы аппарата. Сразу стало ясно, что никаких магических, ментальных или иных излучений не формируется. Как нет и магических линий связи, заменяющих собой медные провода или оптику, принцип связи, при таких же условиях на Земле. Это меня удивило. Я бросился дальше исследовать, разобрав плетение на составные части в своем дебаггере и прокрутив с использованием своей модели магии, уже ставшей хорошим подспорьем основному инструментарию. И только по показаниям моделирования в виртуальной среде дебаггера понял, в чем может быть дело. Все-таки ментальное излучение есть, но очень слабое, на самых верхних частотах, да и то скорее как отражение или наведенный фон от реального канала связи. Связь, вероятно, идет через астрал. Я печально вздохнул. Я еще недостаточно хорош, чтобы напрямую в астрале отследить получателя. Да и не факт, что смогу, пока абонент не ответит. Вполне возможно, что прямых каналов вообще нет. Сейчас амулет транслирует широковещательные импульсы определенной формы, которые способен воспринять только настроенный на эти сигналы второй амулет. Тот тоже будет так же работать, не конкретно, а широковещательно, а воспринять сможет лишь нужный абонент. Очень похоже на чародейскую методику связи. Я там не особо интересовался, к сожалению, так как имел свои методы, вполне меня удовлетворяющие. Видимо, зря я упускал кое-какие вещи. Сейчас бы пригодились. На самом деле, не очень хороший вариант. При желании можно написать универсальный снифер астрала, который бы ловил такие пакеты и складывал для будущего использования. Конечно, данные могут шифроваться, но не факт. Если, например, у археев было разделение, что-то вроде спецсвязь и для гражданского использования. В общем, какие сигналы подает амулет, я отследил. Пришлось выйти в астрал и сформировать свой мир вокруг их источника, при этом предусмотрев, чтобы сигналы проходили сквозь мой мир. А то если он их заблокирует, какой в этом толк? Ну и чтобы подобные сигналы проходили внутрь. Как это сделал? Скажем так, я просто создал такие законы в своем мирке. Понятно, что всевозможные защиты, как обычно, навесил. Не знаю, работают ли они или нет, но пока я не освоился в астрале, лучше перебдеть и дуть на молоко, как и на воду. Но даже здесь эти сигналы я не мог уловить, визуализировать или как-то выделить, пока не стал серьезно заниматься проблемой. Наверное, минут пять я мучился, пока что-то не вышло. Магическая мобилка в астрале в моем мире представляла собой подобие Эйфелевой башни. а я стоял на самой верхней площадке, откуда, собственно, и уходил сигнал. Когда мне удалось реально что-то почувствовать, то визуализировалось это довольно интересно. Видимо, из подсознания вылезло. От башни во все стороны стал волнами расходиться сигнал, как это изображают в мультфильмах. В принципе, меня это устраивало, но хотелось бы большей конкретики. Наличие знакомого земного вида Парижа внизу меня несколько нервировало и дезориентировало, начисто сбивая эмоциональный настрой. Но сменить визуализацию уже не получалось. Очевидно, подсознательно я сильно в нее вцепился. Зато такое отвлечение позволило моему подсознанию что-то такое сделать, что когда я отвел взгляд от города и снова посмотрел на расходящиеся волны, то смог осознать, что они что-то означают. Теперь каждая круговая волна сигнала имела определенный цвет. Голубой, вместо непонятного ранее, и линия круга не была сплошной, а обрамлялась выступами, зубцами, тем самым напоминая электрокардиограмму излучения головного мозга. Кстати, мелькнула сторонняя мысль, надо бы попробовать перетащить в биокомп программки, оставшиеся в бади-компе, там много полезного. Конечно, если бы не магический прибамбас и биокомп как таковой, я бы даже не стал думать в этом направлении, понимая, что тупо перекодировать или переписать их на новых технологиях не получится. Очень все разное, да и нет у меня возможностей таких, слишком сложные алгоритмы реализованы в некоторых программах. Но вот сейчас с новым методом программирования, где достаточно знать, что надо получить, примерно как это нужно делать, алгоритм, шансы возрастают многократно. Встрепенуться меня заставило появление чужих волн зеленого цвета. Опять же, визуализация меня несколько сбила с толку, как будто извне чужие окружности волн излучений со знакомым профилем по границе стали сужаться, уменьшаться в размерах от границ моего мирка до этого, теряясь где-то во Вселенной, и превращаться в точку, которая пропадала в антенне. То есть выглядело это как процесс, обратный излучению волн. Когда прилетающие зеленые уменьшающиеся на глазах волны совмещались в пространстве с излучаемыми голубыми, то становилось понятно, что они совпадали. Пики на одной волне попадали в соответствующие впадины на другой и наоборот. Не очень ясно, то ли так визуализируется взаимная настройка излучений, но сами волны не аппараты, а только кодировка или даже шифрование. Фиг разберешь. С другой стороны, хоть что-то проясняется, и, кажется, можно даже вмешаться. Но не сейчас. А пока я попробовал сгенерировать себе поисковые астральные запросы, чтобы найти источники тех волн. К сожалению, ничего не получилось. Тогда я попытался вызвать состояние инсайта, но тоже ничего не вышло. Как будто цели или не было, или она сокрыта. Круто, если так, и, кстати, вполне объяснимо. Это сейчас такую связь, наверное, сложно отследить, а тогда археи, видимо, весьма руку набили на перехватах, передачах и защитах систем связи. Судя по тому, что как исходящие, так и входящие волны увеличили в десятки раз свою активность на том конце системы связи, ответили или включили аппарат, и они настраиваются друг на друга, поэтому надо поторопиться. Но хоть я и думал, что надо торопиться, я просто не представлял, как именно это делать. Вот что тут можно предпринять? Это ведь не магия, в которой я кое-что понимаю. С другой стороны, здесь можно вообразить все, что угодно, не факт, что это будет работать. Но кое-чего можно добиться, лишь обозначая свое намерение. По крайней мере, так писалось в книге. Ладно, подумаем. Вот я вижу волны от передатчика, которые надо отследить, но они непонятно откуда берутся. А в общем-то просто как бы появляются из ниоткуда и пропадают в моей антенне. Не видно, откуда пришли, и не прицепишь к ним ничего, они ведь у меня тут остаются. Ладно, что с моими волнами? Изначально слегка голубоватые. С каждым сцеплением, которое, кстати, как я не сразу заметил, со временем менялось, то есть горы и впадины, с приходящими зелеными волнами цвет едва заметно, но насыщался. И уже на границах моего мира, перед тем, как совсем пропасть, мои уже явно были темнее. Делать нечего, будем что-то придумывать. В руках у меня стали появляться разные фигурки, которые я пытался привесить к моим исходящим волнам. Поначалу они постоянно соскальзывали, пока я не сделал похожие волны по поверхности, чтобы они цеплялись, как с входящими, и то не сразу это сработало. Из-за моих фокусов несколько входящих и исходящих волн не смогли сцепиться, что, как я думаю, было не очень хорошо. При этом они изменили глубину своей окраски и развеялись после такого сбоя. Надеюсь, никто не заметил этого и не обратил внимания, а то решат, что их слушают. Уменьшил толщину, цвет и добился того, чтобы к моим исходящим волнам цеплялись дополнительные конструкции. Что дальше? Теоретически, судя по наблюдаемой картинке, волны должны сцепляться друг с другом до самого конца. Мои все время цепляясь, дойдут до передатчика той стороны, как его волны доходят до этой стороны. Осталось поймать момент, когда мои волны перестанут цепляться, то есть попадут в чужой передатчик, и что-нибудь привесить к ним. Напрямую магия и чародейство в астрале не работают. К сожалению, я только начал изучать энергетические сопряжения реального мира и астрала, и ничего еще даже не пробовал. Это очень плохо, что приходится экспериментировать не в удобном и безопасном окружении, где свои косяки ни на что не влияют, а вот так вот в важном деле. Вообще, конечно, безумная картинка. Одно время мне казалось, что чудесатия чародейства ничего нет, и там совсем все непонятно. Но вот чутка почитал умные книжки, поэкспериментировал, и странности и чудеса отошли на второй план. По крайней мере, чародейство у меня уже не вызывает состояния ступора и чуждости. Видимо, судьба не дает остановиться. Вот уже астрал подкинут мне. Меня мучают смутные сомнения, что я подошел к изучению совершенно нестандартно. Вон уже какие-то вещи пытаюсь в нем делать, схожие с магичным. Взять ту же малообразованную, типа стихийную чародейку видящую. Вовсю общается с астралом, который они называют сутью мира или душой мира, в зависимости от контекста. Конечно, я уверен, в данной ситуации такая чародейка вряд ли бы выполнила то, что мне надо, ибо, судя по всему, архейская защита все-таки есть. Непонятно, почему я ее понимаю и вроде как в целом соображаю, что надо делать. Это ведет нас к такому выводу, что астрал для каждого работающего в нем индивидуален, несмотря на общие принципы. Вполне может существовать ситуация, что кто-то взглянет на общеупотребимое с другой стороны и увидит то, что не видят другие. Это укладывается в концепцию того, что у археев была своя школа астрала, как и в прочих дисциплинах, которая позволяла довольно быстро вырастить мага-астральщика, проведя его по проторенной дорожке. В результате тот приобретал все достоинства и недостатки этой школы, но терял в индивидуальном взгляде на проблему. Ну, как-то так, наверное. На мгновение я выскочил в реальность, чтобы в ускоренном режиме обдумать проблему. В комнате пока ничего не изменилось. Все так же мерцал сигнал связи. Люди молча на него смотрели. Стоп! Зеленый протуберанец связи тоже не шевелился. Вариантов не было. Я уже нахожусь в ускоренном режиме и каким-то образом в астрале. Тоже был ускорен. Можно было бы догадаться по медлительности распространения наблюдаемых сигналов. Снова попробовал вызвать у себя состояние инсайта по интересующему меня вопросу. И снова ничего не вышло, только энергии потерял изрядно. Ладно. В общем, прыгал я между разными планами бытия несколько раз. Там, экспериментируя с сигналами, тут с магией и чародейством, пытаясь совместить несовместимое и потроша книгу по астралу. Основная проблема состояла в том, что астрал — почти чисто информационное пространство. Хотя это не совсем правда, но пока имеет смысл именно это понимание. А чародейство и магия — разного рода энергии, если грубо говорить. И как совместить это? Пока не ясно. В общем, я так и не решил эту проблему. Вернее, не решил так, как хотелось бы, но... кое-что все же вышло. Я научился цеплять произвольные информационные структуры к зубьям исходящих волн, отслеживать наличие сцепки с волнами чужого передатчика, а на основе этого разработал алгоритм работы моих астральных... Не хотелось бы называть их конструктами, дабы самому не путаться, ассоциируя с чародейством. Ну, пусть называются... глифами. Тем более, что нечто подобное упоминается в книгах по астралу, которые я в своем поиске лишь мельком проглядел в этой части. Так вот, нет ничего проще, чем задать глифу программу действий. Особенно находясь в своем мире, где ты сам и определяешь правила, точнее, примитивные алгоритмы. Что-то сложнее у меня пока не получалось, зато... если собирать глифы в графемы, нанизывая смысловые значения символов на нить предложения алгоритма, можно добиться очень многого, но надо знать, как это делать. Хотя мир твой и правила твои есть более глубокие и основополагающие правила, нарушать которые просто физически не получится. Сам астрал не даст. Что характерно, эти правила, созданные тобой в астрале в виде графем или отдельных глифов, продолжают действовать, и когда покидают твой мир и отправляются туда, где совершенно другие законы. Не знаю, правда, долго ли. На этом я и построил свою идею. Теперь к каждому исходящему зубчатому колесу вполне цеплялись мои глифы и отправлялись навстречу с другим передатчиком. При этом глифы отслеживали наличие сцепки моих волн с чужими. Как только эти сцепки переставали происходить, что теоретически означало, что волна достигла передатчика с той стороны, то отцеплялись. Каждый раз я создавал разные глифы, каждый со своим определенным алгоритмом. Как только их число составит как минимум десяток, необходимое количество для того, чтобы создать большую графему, в одном глифе, как я уже упоминал, мне удавалось пока создать вменяемый функционал, хотя это возможно. Они это делали. То есть соединялись и формировали образ пульсирующей красной звезды с ментальным звуковым рядом гимна России. Такое поведение гарантировало мне, что они... собрались в одном месте, то есть у передатчика. Это было уникальное образование в астрале, что упрощало, как я надеялся, поиск. Моя идея с блеском сработала. Введя себя в состояние астрального поиска с целью нахождения такой звезды, я почти сразу получил целую какофонию звуков в голове и яркие вспышки образов красных звезд, долбящихся в мой лоб. От неожиданности я чуть вообще не выскочил из астрала, настолько ярко все получилось и довольно неприятно. Я как-то упустил из виду, вернее, не думал, что сразу получится и в одном месте соберется довольно много глифов, которые, соответственно, образуют множество звезд и будет звучать хор гимнов. Пока я думал, стало происходить вообще что-то странное. Звезды, изгибаясь, начали склеиваться вместе, образовывать звезды покрупнее, только лучей там было больше. Излучаемые гимны синхронизировались и начинали давить возросшим уровнем звука. Видимо, пошли астральные деформации или сказалось влияние чужих астральных законов, а может и базовых, которые стали вымывать заданные мной правила в глифах. Оставалось лишь ждать, пока это не кончится. Я все-таки догадался заложить время жизни для глифов, только не ожидал, что результат будет так быстро. Вообще бред какой-то. Чувствую, что сознание, заточенное под четкие и отточенные понятия и смысловые связки, начинает плыть. Явно надо отдохнуть. Но пока все работает, надо успеть снять информацию, в каком месте произошла привязка звезд, а следовательно, где находится передатчик, может зацепить кого-нибудь рядом. Жаль, что не могу из астрала выйти на уровень инфосети, а то бы быстро узнал, что почем, запулив туда инфомагический комп-шпион. Что ж делать? Надо учиться. Энхилье Моралес. Торговец испытывал легкий душевный подъем, надеясь и предвкушая, что скоро все закончится. Нет, это не значит, что ему надоело передвигаться с Ником, совсем даже наоборот. Хотя и Ламия, верный спутник и дальний, через десяток колен родственник, погиб. Но все же, вот сейчас должно произойти то, что организация считает важным для себя. И это сделал он, Энхилье. Есть чем гордиться, пусть это и игра случая. И вот этот мелкий чинуша, видимо, случайно зацепившийся за работу в организации, начинает что-то крутить. Может, так оно и есть, кто ж спорит, но... Да и Нику расписал все как в сказке. Сложно признать, что Ник, который явно моложе его, и то с сомнением отнесся к походу Моралеса, иначе зачем бы предлагал деньги для взяток? А может, и надо было взять? Хорошо, хоть админ все-таки пришел и все повернул в свою сторону, и чинушу запугал, и дело завертелось. Пока чинуша через свой хитрый амулет пытался вызвать кого поважнее, Ник явно чем-то... занялся, но чем и собирался, о чем предупредил заранее. Лицо его иногда подергивалось, иногда он открывал невидящие глаза. Какабис лишь пожал плечами, когда Моралес вопросительно посмотрел на него. Но все рано или поздно заканчивается. Зеленый сгусток света в амулете связи стал синим, а затем превратился в маленькую иллюзию головы какого-то человека. Незнакомец внимательно посмотрел на чинушу, имя которого так и не прозвучало, и спросил. «Что-то случилось, Монка?» Замялся Монка. «Тут такое дело. К нам зашел торговец, уважаемый Энхилье Моралес, который находится под нашим благоволением. «Не тяни. Соберись с мыслями. У него проблемы. Нужна наша поддержка?» «Нет», — Монка активно замотал головой. «Он говорит, что нашел человека, который у нас проходит как поисковый объект нулевого уровня важности. «А-а-а», — протянул человек и посмотрел куда-то вниз, видимо, что-то там у себя выглядывал. «Помню, помню. Какое-то по счету уже...» «Ах, да, ты же не знаешь. Кажется, 15-й будет за последние 10 лет. Зарегистрируй и отправь по известному адресу. Пусть оставит подробную информацию, где видел, как его найти и так далее». «А...» — Монка промокнул выступивший пот на лбу. «Дело в том, что он не просто так пришел. Он привел этого человека прямо сюда». «О, это интересно», — оживилась голова, такого еще не было. «А ну-ка покажи мне его». Монка, опасливо косясь на Ника, у которого все так же были закрыты глаза, повернул амулет связи. Спустя минуту разглядываний удаленный собеседник произнес: «Похож. А чего это он? Спит? Его так и принесли сюда? Чучелом?» Попытался он пошутить, но замолчал, когда Ник открыл глаза, вдруг оказался возле стола и резко приблизил лицо к амулету связи. «Чучелом, чучелом. Эника Корха, проживающий по адресу Королевство Прит, город Римопил и 5-й дом по улице Солнца, 42 лет, 3 дочки, хотя хотел мальчишек». И, немного помолчав, добавил опешившему собеседнику: «А? Кажется, 5-й в иерархии организации, если смотреть сверху вниз. Расти еще и расти». Было видно, что Эника, если это действительно было его имя, стало не по себе. Он с озадаченным видом почесал нос, вытер платком лоб и снова посмотрел на Ника. «Так-так, минуточку», — сказала Эника и куда-то пропал. Ник же снова развалился в кресле и весело подмигнул Моралесу с Кокабесом. «Уверен, что задерживаться в этом городе нам не придется». Не успел торговец ответить, как в амулете снова появилась голова Эника Корхи, который смотрел куда-то вниз и чем-то шелестел. Потом поднес к глазу взятый откуда-то перстень и близоруко всмотрелся в его кристалл. Взглянул на Ника и спросил: «Чтобы удостовериться, что вы — это вы, не могли бы вы прочитать то, что написано на миниатюре с вашим изображением? Оно должно быть у торговца». Медленно и четко проговаривая слова, Эника выжидательно уставился на Ника. Тот пожал плечами и произнес то, что раньше торговец уже слышал, когда встретил админа, и, естественно, не понял. Видимо, Эника тоже не понял, но он надел перстень, прижал камень в кольце пальцем и закрыл глаза. «Еще раз повторите, пожалуйста», — попросил он. Ник почему-то улыбнулся и повторил неизвестную фразу. Эника открыл глаза и сказал: «Ну, вроде как похоже звучит. Значит так, приезжайте по адресу, который вы откуда-то знаете, только не в мой дом, конечно, а снимите комнату в таверне и пришлите сообщение. Если надо, деньги на дорогу даст Монка». «Что еще?» «А как там вас зовут? Энхилья Моралес. Тоже приезжайте вместе с...» Корха снова зарылся в какие-то бумаги. «Ник, правильно?» Админ кивнул. Так вот, приезжайте с Ником, и если другие проверки покажут, что он тот, кем должен быть, вы получите причитающееся вознаграждение. «А я что получу?» — с легкой усмешкой спросил Ник. Эника Корха задумчиво почесал свой чисто выбритый подбородок. «Это не мне решать, но не думаю, что вам что-то грозит, иначе, сами понимаете, меры по вашей доставке были бы совсем иными. Месяца вам хватит, чтобы добраться? В принципе, можно быстрее, если на лошадях без кареты и останавливаясь только на отдых, но это слишком тяжело, как мне кажется». Ник встал. «Думаю, нескольких дней мне хватит». Он повернулся, однако был остановлен вопросом. «Ответьте на вопрос, пожалуйста, насчет нескольких дней, ладно, ваше дело, но вот откуда вы узнали про меня?» Корха с нетерпением ожидал ответа. «Я Мэйх, если это вам о чем-нибудь говорит», — сказал админ и вышел из дома. «Мэйх?» — донеслось бормотание из амулета. «Тогда это многое объясняет. Так, Монка, ты все понял?» «Понял», — закивал местный представитель организации. «Если попросят выделить деньги на проезд, в случае необходимости помочь». Но Эника Корха уже задумался о своем и лишь буркнул: «Да-да, ладно, прощаюсь, если что, вызывай». Амулет погас. Монка вытер совершенно вспотевший лоб и посмотрел на торговца. «И мы пойдем, перед отъездом обязательно зайдем попрощаться». Ник. Да, это было что-то. Нечто мультяшное, зазубренные волны. К чему ты цепляешься, нечто виртуальное, придуманное. Потом думаешь, думаешь. Суженый, ряженый, явись, появись, пытаясь вложить в посыл увидеть то, что рядом с красной звездой и гимном. И под фон этой мантры появляется смутная картинка, расплывающаяся, как при взгляде, рыбьим глазом. В этой картинке проявляется знакомый амулет, затем комната с изгибающимися стенами, в центр внимания вплывает голова человека. И появляется знание, пусть и поверхностное, о конкретном человеке. Эника Корха, функционер организации, не самый последний человек. Знания пришли скорее схематичные, с некоторыми цельными вкраплениями. По сути, только имя, место жительства, слегка по семейному состоянию, да что-то по организации, немного, но достаточно, чтобы произвести впечатление. Вообще интересно получается, что Монка, что Эника не производят впечатления даже краем причастных к криминалу. У меня было ощущение, что на самом деле эта организация не совсем криминальная, а полукриминальная. Просто знание такое, что процентов 70 легальный бизнес, который представлялся смутным двухцветным маревом, где зелени чуть больше, чем красного. Город находился в стране Прит, вернее, в королевстве, ибо руководил там король и назывался Ремопилы. Прямых дорог не сказать, чтобы не было, но и не сказать, что они были. В общем, лошадьми действительно около месяца займет. Там и небольшие горы есть, и леса густые. Впрочем, нам это по боку. Не знаю, находится ли умник в этом городе или хотя бы в стране, но не собираюсь долго его искать, ходить по этапам. Думаю, буду потрошить этого Эника до самых трусов, если он не захочет сотрудничать на моих условиях. Все это Подняло мне настроение, я даже вызвал в памяти что-то бодрое, заставив биокомп воспроизвести это у меня в голове. И даже то, что в таверне нас уже ждала местная стража, его не испортило. «Вот они!» Хозяин таверны кивнул в нашу сторону сидящим за столами вооруженным мужчинам. Те встали, перехватили почти типичные бердыши, как я их помню по земной истории, и не торопясь подошли к нам. Их, видимо, начальник обратился к нам. «Некоторое время назад в одной из ваших комнат убирался племянник хозяина. Сработал какой-то чародейский амулет, и парень пострадал. Вам придется пройти с нами. В нашем городе запрещено использовать чародейские или искусные амулеты без предварительной их регистрации. У вас есть она и разрешение на использование амулетов?» Я внимательно посмотрел на стражника, который не выказывал никаких признаков волнения. А вот хозяин отводил взгляд. Я с улыбкой повернулся к Моралесу. «И почему нельзя просто так въехать в какой-нибудь город, чтобы не нарваться на неприятности?» Потом обратился к стражнику. «В общем, такое дело. Амулеты у меня есть и используются так, как я считаю нужным, ибо я их сам делаю. В данном конкретном случае это был защитный амулет. Не знаю, воришка пацан или нет, но он полез в мою сумку и, соответственно, получил по заслугам. Мне глубоко наплевать, действовал ли он по указанию своего дядюшки или самостоятельно, так как я сейчас покидаю сей прекрасный град». «Немного ли берешь на себя?» — нахмурился стражник. «В любом случае тебе с твоими спутниками придется пройти с нами. Там разберемся, заодно и расскажешь, как парня привести в себя». Я перекатился с пяток на носки и обратно. «Ты пропустил самое главное в моем рассказе, а именно то, что я сам делаю свои амулеты. А значит, что?» «Что?» — повторил за мной стражник. «А вот что!» Я щелкнул пальцами. «Теперь вы не можете пошевелиться. Не стесняйтесь, пробуйте!» Выпученные глаза стражников меня порадовали. «Нападение на стражников!» — прохрипел главный. Я покивал и повернулся к хозяину таверны, который собрался убежать и уже развернулся к дальней стороне комнаты. «А ты иди сюда и давай рассказывай, что и как было!» Хозяин, как сомнамбула, подошел и, понуждаемый стимуляцией ауры, в том числе на ментальном уровне, начал говорить, причем с огромным желанием, которое прямо фонтанировало из него. «Простите меня, я граблю своих постояльцев уже 5 лет. Начал, как только выкупил таверну. Пока суд да дело не в службу, а в дружбу, сбегайте за вещами», — попросил я торговца. Тот с огромным интересом смотрел на происходящее и даже не сразу среагировал, но кивнул, махнул как Абису, указав на улицу, и, как молодой, заскакал по лестнице наверх. Чародей с недовольством, ибо его очень занимало происходящее, вышел из здания. Вокруг него закрутила хоровод боевая группа конструктов с одним большим управляющим над головой. Стандартная боевая техника и вполне эффективная. Сильно я не злоупотреблял этими делами, поэтому редкое воровство не выбивалось из общей обстановки по кражам в городе. Вниз скатился торговец, а с улицы влетел конструкт Какабиса и буквально воткнулся мне в ауру, раскрыв ментальные лепестки. Мелькнула картинка приближающихся бегом по улице стражников. Видимо, кто-то вызвал. Я неплотно контролировал обстановку, потому что не чувствовал опасности. Так, местные приколы и игры. Я на минуту приостановил говорящего хозяина. «Оставлю тут на столе монетку-амулет. Это для вас». Я посмотрел на фигеющего стражника, у которого глаза чуть не вылезли на лоб от этих событий. Он записывает все происходящее в комнате. И там же запись, как племянник неуважаемого хозяина таверны шарил в моих вещах. Как только красный огонек над монеткой превратится в зеленый, запись окончится. «Думаю, минут 10 вам хватит, чтобы посмотреть иллюзию запись. Просто сожмите ее между пальцами и подержите так немного». Я взглянул на Моралеса, и его два больших тюка вместе с моим небольшим рюкзаком поднялись в воздух и полетели за нами. Выйдя на улицу, я полюбовался на замерших в разных позах стражников, глянул на прислонившегося к стене Кокабиса, который с независимым видом рассматривал свои ногти, и кивнул ему, признавая его мастерство. Повторив мой трюк, он просто показал, что тоже не лыком шит. «Что будем делать?» — деловито спросил Энхилья, оглядывая композицию «Не ждали» и опустевшую улицу. Вдали я заметил любопытные мордашки местных жителей, которые каким-то образом быстро разобрались, что происходит нечто опасное, и попрятались, однако старались не пропустить важное. На горизонте появилась новая партия бегущих вооруженных людей. Такими темпами скоро тут будет выставка всех стражников статуи города. «Что-что? Полетим, конечно!» Продолжая про себя внутренне следовать ритму музыки, ответил я. «Своим ходом?» «Нет, с сумками вам тяжело будет. Полетим на том же, на чем прилетели». Перед нами материализовался мотоцикл. Все-таки с дополнительными отсеками он выглядит как гусеница. Как-то это не здорово, хотя и удобно. Впрочем, это ведь не штатный его вид. Надо будет потом погонять в оригинальной, так сказать, комплектации. «А пока насладимся скоростью». Я погазовал ревом псевдотурбины, наводя жуть на местных, и рванул вперед на большой скорости, огибая застывших стражников, а где это было невозможно, перелетая их. «Ю-ху!» — кричал я, все сильнее и сильнее разгоняясь. Можно было птахой взмыть в небеса, но я специально шел на бреющем полете, ловя кайф от процесса. Все же поднялся метра на 3 над землей, чтобы никого не задеть, но и только. Влево, вправо, снова вправо, прямо, прыжок. Но все равно сорвали натянутую веревку с бельем. Вниз. Настоящая городская гонка. Люди разбегались с дороги, хотя им ничего не грозило. И вот стена впереди и закрытые ворота оперативно работают. Откидываюсь назад, руль на себя, и наш аппарат взмывает в небо, лизнув землю языком настоящего пламени, обдавая сбивающим с ног воздухом и гравитационными возмущениями движка, приготовившихся к встрече стражников. Надо бы поосторожнее, а то ведь мог и зажарить служивых, чьи упертые в землю бердыши копья и бревно, утыканное как еж металлическими иголками, говорили как минимум о хорошей системе связи у караульных. «Безумие какое-то», — тихо пробормотал Моралес, но я услышал и ухмыльнулся. «Зато развеялись!» — крикнул я и еще прибавил скорость, устремляясь на свой остров. Летающий остров. Ник. «Стоило ли так выпячиваться?» Уже успокоившись и попивая вино у весело горящего камина, спросил Моралес. «Добрались мы нормально, без особых проблем, только почему-то торговец с чародеем, выбравшись из мотоцикла, сели на землю и сделали вид, что их не держат ноги, хотя, может, действительно не держали». «Но почему бы и нет?» Я лениво пожал плечами. «Мы ничего особого не совершили, тратить время на разбирательство я посчитал лишним. Уровень искусства или чародейства в землях вне империи не должен быть высоким, как и информационное обеспечение взаимодействия разных сторон. А здесь одни королевства и вообще небольшие страны, и границы королевства, где мы так повеселились, вот-вот окажутся вдали за спиной». «Так чего беспокоиться?» И добавил, заметив сомнение в глазах торговца. «Представь, что у тебя все есть. Даже то, что ты только что захотел, ты можешь получить. Думаешь, здорово? Только знаешь, какая огромная проблема у тебя появится». «Какая?» — поддался на мою провокацию Моралес. «Тебе будет... безумно скучно», — улыбнулся я и подмигнул. Где-то в оставленном городе. Я сразу понял, что это чужаки, причем богатые чужаки. Даже не поморщились на цену за постой. Ну и маякнул своему племешу, что их надо бы пощупать. Кто ж знал, что он амулетами обложил свои вещи? Иллюзия рассказывающего хозяина таверны замерла и пропала. Сидящие в комнате Аглай, представитель короля в городе и начальник стражи зашевелились. «И кто это был?» — спросил Аглай. «Хозяин таверны». «Да не этот!» — перебил собеседника Аглай и раздраженно махнул рукой. «Да кто же его знает?» — пожал плечами начальник стражи. «Наверное, какой-нибудь чародей залетный или искусник. После того, как он со своими спутниками покинул город, мне уже стало все равно, кто он и откуда. Главное, что уехал. Да еще по ходу дела раскрыл несколько зависших дел». На этого Мирана, хозяина таверны, ведь ничего не было, осторожничал собака. Все ж таки жаль, что у меня в службе нет какого-нибудь завалящего чародея. Мужчина зажмурился, представив какую-то картину. Аглай поморщился. От тебя толку? Интересно, что это был за... Королевский представитель покрутил пальцем в воздухе, пытаясь подобрать сравнение, но не преуспел. «Амулет, на котором они улетели. Думаю, они просто мозги чародейским образом заморочили, а сами спокойно ушли». «Может быть. Слишком то, что видели люди, необычно, чтобы быть правдой». «Мне еще отчет отсылать в столицу, и что я там напишу?» «Напиши все, как было». «Ага. Прибыли на лошадях, как обычные люди. Улетели на грохочущей металлической змее, как не знаю кто, а их лошади потом вознеслись на небо. И следующее письмо, которое я получу в ответ, будет указ о моей отставке». «Это неизбежные риски твоего положения». Чуть-чуть злорадно улыбнулся начальник стражи и встал. «Короче, я закрываю это дело, а ты что хочешь, предпринимай. И я пошел». «Не был бы ты моим другом, за такие слова давно уже висел бы на площади», — пробормотал Аглай. Но стражник услышал и обернулся. «Как освободишься? Приходи. Сегодня жена приготовила просто замечательный гуляш». Ник. Я лежал на траве перед домом и смотрел на появляющиеся звезды. Корабль-остров двигался в нужном направлении, по крайней мере, в данном случае я точно чувствовал курс. Подарок знания от астрала. А я просто отдыхал. Крутящиеся задачи не остановил, но загнал на задний фон так, чтобы не отсвечивали, и занялся ничего не деланием. Бодрость в настроении слегка уменьшилась, но в целом все еще была достаточно высокой, однако работать совершенно не хотелось. Странное сочетание. Обычно бодрость означает желание хорошенько потрудиться, и наоборот — но у меня давно уже все не как у людей. Прошуршала трава. Через секунду рядом сел Энхилия. Некоторое время мы молчали. Наконец торговец решился. «Хочу попросить тебя сделать мне одолжение», — немного неуверенно начал он. «Да?» «Я смотрел карту. Так получается, что мы будем пролетать мимо города, где живет семья Лами. Мы можем остановиться. Надо сообщить о его смерти и оставить им средства к существованию». «У тебя со всеми работниками такие удачные контракты», — удивился я. «Только с теми, кто по договору рискует жизнью. Ради меня». «Хорошо. Не возражаю. Дом Лами. У Лами были жена и двое детей. И когда только успел настрогать. Тем не менее, пацан лет 6 очень походил на отца, а дочка 3 лет — вылитая мать. Жена, вернее, уже вдова мечника, была миловидной внешне и крепкой духом. Хотя, конечно, чуть не потеряла сознание, услышав слова Моралеса. Была она швеей достаточно высокой квалификации, чтобы иметь постоянных клиентов, даже довольно именитых, держала свое ателье. Не сказать, что бедствовали, но денег много не бывает, и, как я понял, семья копила средства на образование детям и на прочие вещи. Например, сын хотел стать как отец мечником, что очень недешево, а теперь и некому тренировать, при этом увлекаясь рисованием и лепкой из глины. Дочка пока только возилась с куклами. Я напросился с Моралесом и пожалел. Слишком тяжело это было, поэтому отозвал торговца в сторону и сказал: «Я пойду. Сами доберетесь обратно, я остров пониже опущу. И еще, ты в состоянии обеспечить эту семью деньгами, какие бы заработал Лами лет за 20? Это большая сумма, но я могу. Однако, почему ты спрашиваешь?» «Мне был симпатичен Лами, и семья у него хорошая», — ответил я. «Для меня деньги почти ничего не значат, и они у меня есть. Я бы мог оставить тут сундук золота, но не думаю, что это будет безопасно для них». «Это точно», — кивнул Моралес. «Если ты мне даешь гарантии, что возместишь деньги...» «Извини, но у меня тоже есть семья, и рисковать ее благополучием я не намерен. То я, безусловно, смогу обеспечить их. Открою счет в банке, здесь есть филиал моего банка, и дам им доступ». «Делай», — согласился я. «Я с тобой на острове рассчитаюсь, а пока...» «Извини». Я бросил взгляд на сына Лами, который с заплаканными глазами подслушивал. Выбежал в небольшой дворик дома и залез на единственное дерево. «Эй, парни!» Я подошел к дереву и задрал голову. «Слезай!» «Не слезу», — дрожащий голос и шмык носом в ответ. «Я знаю, тебе тяжело. Твой отец был настоящим героем. Он спас нас от смерти». «Не думаю, что нанесу большой вред, если приукрашу действительность». С дерева спрыгнул маленький несчастный человечек. «Правда?» — с надеждой спросил он. «Присаживайся рядом. Я расскажу и покажу». Рядом возникли две лежанки, вроде тех, что используются на пляжах. «Только не пугайся. Я немножко чародей, немножко искусник, немножко мейх и умею показывать чудеса». «Ух ты!» Глаза у пацана чуть ли не мгновенно высохли. «Что делать? Детству свойственны резкие перепады настроения, внимания и интереса». Мы улеглись, но мальчишка все никак не мог успокоиться и вертелся, пока рядом не возникло... иллюзия его отца. Парми от неожиданности замер. «Здравствуй, сын. Мне очень жаль, что я умер и оставил тебя с матерью и сестрой одних. Прости меня, но я сделал все, что мог». На глазах мальчишки снова появились слезы, которые ручейком побежали по щекам. Пармия замер и не отрывался от образа своего отца, который в его представлении был настоящим героем. Мечник рассказывал сыну, как боролся с трудностями, с врагами, как он следовал своему слову и делом доказывал, что достоин называться мастером меча и человеком чести. Я не чувствовал ни малейших угрызений совести за то, что морочу парню голову своими выдумками. Думаю, Ламия ничуть не обиделся бы, а был бы обеими руками за такой подарок сыну. Пока проходил видеоряд, я тихо встал и, никого не потревожив, исчез. Пармия даже не заметил, настолько был поглощен словами своего отца. Ничего, там в конце виртуальный Ламия расскажет и покажет, как пользоваться оставленным на моей лежанке компьютером в виде небольшой пластинки металла с выгравированным изображением меча. Пока мы летели сюда, я расспрашивал Моралеса про семью погибшего мечника и уже прикинул, чем это посещение может кончиться. Соответственно, я подготовился, хотя решение, конечно, собирался принять на месте. И, в общем, оказался прав в своих предположениях. Вспомнив про тренировочные боевые программы в бадикампе, я попробовал реализовать нечто подобное на своих технологиях. Получилось даже удачнее. Мне удалось совместить иллюзию и ментальные техники, позволяющие как просто лучше воспринимать материал, так и ощущать допустимую боль, если пропускаешь удар. Разумеется, все это было простеньким для мальчишки, начиная с основных упражнений и по нарастающей. Я даже успел разработать 10 уровней сложности, примерно по году на каждый уровень. В первый год вообще никаких приемов и махания мечом, контроль усвоенного материала, как в архейских ментальных кристаллах-учебниках, плюс отслеживание физических параметров организма с частичным использованием алгоритмов моего медицинского модуля. Почему бы не протестировать его в реальных условиях? Вреда никакого, зато польза громадная как для мальчишки, так и для меня. А статистику отсылать на инфосервер. Толку, наверное, не будет, если судить по предсказаниям Лулио. Ну, пусть. Если у Пармии хватит усидчивости, то к своим 16 он будет очень неплохо владеть мечом. И не только. Я так надеялся. По крайней мере, моделирование в ускоренном виртуальном времени особых проблем в реализации не выявило. Конечно, контроль усвояемости материала недостаточный, но да ладно. Надо попробовать соответствующую мемокопию составить, но ближе к чародейской технике, чтобы можно было без биокомпа воспринимать. В общем, инфокомп плюс иллюзии плюс кое-какие ментальные техники. Как игрушка и отладка технологии для пацана вполне пойдет. Королевство Прит, город Ремопилы. Ник. Больше мы нигде не задерживались, и слава богу, а то это путешествие уже начинает напоминать таковое без всякой цели. Как я и планировал, еще пара дней, и мы были почти на месте. Мелькала у меня идея попробовать разогнать остров до более ощутимых скоростей, но все-таки решил не рисковать. Да и смысла особого не видел, на всякий случай следовало подготовиться к встрече. Вот он, город Ремопилы, королевство Прит. Большое королевство, видимо, самое большое здесь, на востоке континента. Скорее всего, именно тут обосновался кто-то, через кого действует умник. Понятно, что не сам, но вот как он сумел все организовать? Все-таки я остаюсь для него типа главным админом, если у него еще действуют старые базовые алгоритмы. Я ведь помню, что умник, развиваясь, перепрограммировал сам себя, мог и затронуть основные настройки за столько лет. Ладно, посмотрим. Я не стал останавливаться в гостинице или таверне, а просто завис над городом. Действительно, зачем, если можно с комфортом жить в своем домике? Походить по городу, конечно, интересно, но пока Километров в высоту, думаю, достаточно, вряд ли тут есть наступательное оружие древних, да и маскировка продолжает действовать. Я буквально наводнил город своими наблюдателями на основе инфокомпов и конструктами, и последний я использовал как для того, чтобы развивать навык, так и для того, чтобы посмотреть, будет ли реакция, говорящая о том, что тут есть кто-то из чародеев. Кроме того, Эника Корхи в его доме не было. Пришлось искать. Этот город разительно отличался от предыдущих. И от Шурмаса, и от города, где проживала семья Лами, Ремопилы чем-то напоминали Древнюю Грецию. Только, естественно, не разрушено, а вполне современную и красивую. Большие пространства, много мрамора, много колонн. Сверху так вообще все выглядело, как солнце с расходящимися лучами улицами, которые меж собой тоже соединялись улочками. Правда, после второго взгляда это уже начинало выглядеть как паутина, но первое впечатление все же сильнее. Солнце. Температура воздуха была где-то под 30 градусов, немного выше, чем в других местах континента. Судя по всему, зимний период не намного холоднее. Какая-то температурная аномалия. А соответственно, многие ходили в чем-то вроде туник. Очень интересное совпадение архитектурных особенностей городов этой страны и обычной одежды с нашей древней историей. Язык отличался от других на континенте, но общие корни прослеживались. Почти все знали базовый для континента язык. Торговля тут основное занятие, а некоторые социальные и поведенческие государственные особенности напоминали нашу древность. Что-то от Римской империи, что-то от греческой цивилизации, возможно, что-то еще. Например, стражи и военные люди имели шлемы с характерным римским плюмажем, только почему-то синего цвета, а также короткие мечи типа гладиусов. Кажется, даже военные приемы частично совпадали. Пролетая над какой-то местностью, я увидел то ли учение, то ли драчку. Две похожие черепахи пытались забороть друг друга. У одних были красные плюмажи, у других синие. Отличные мишени для магического удара, но, видимо, тут маги и чародеи все же редкость, чтобы не беспокоиться об этом. Насмотревшись свысока на Ремопилы, я решил, что пока суд да дело, можно прогуляться, а если до вечера мои ищейки не найдут Эника Корху, действовать, как ранее договаривались, послать к нему домой курьера с сообщением. Но все равно придется ждать его прихода, так что разницы большой нет, что самому искать, что ждать. Моралес с Кокабисом тоже засобирались вниз. «Очень хорошо получилось с Ремопилами», — говорил торговец, собирая свои вещи. «У меня тут находится один из филиалов торгового дела, которым управляет дальний родственник». «Зайду, проверю, как идут дела, а то, может быть, считают, что раз они находятся в самой большой стране, то самые умные». Инхилье нахмурился и вспомнил что-то. «Были кое-какие намеки, что у меня тут обкрадывают. Надо разобраться. Вот только не знаю, как быть с нашим делом. Мне ведь еще через организацию вроде как премия положена за твое нахождение». Я махнул рукой. «Не беспокойся. Если что, я свяжусь с тобой через болталку, да и ты не стесняйся звонить мне и просто так, и если проблемы будут. А насчет премии... Ты прав. Всякое может случиться. Давай сделаем так. Я сам тебя одарю. Если все сложится плохо, ты все равно останешься в Наваре, а если все пройдет пучком, вложишься куда-нибудь, хоть в развитие своего дела... На мне там, ну, 40% кинешь от этих будущих доходов. В принципе, я не против. Но это сколько же ты собираешься мне дать, чтобы хватило на развитие? А то ведь планы-то у меня большие, да все, действительно не хватало финансов под них. Ну вот, смотри. Я обратил внимание торговца на приближающийся жужжащий звук. Это моя транспортная стрекоза принесла один из сундуков. Глаза торговца при виде древнего сундука загорелись огнем. Я откинул крышку. Это оказался сундук с деньгами, но не с золотыми, а, условно говоря, с железными. Или, если угодно, с каким-то сплавом ближе к стали с добавками. Я проверил, кстати, металл очень походил на тот, что использовался древними гномами на Первом континенте для накопления маны. Несмотря на это, меня монеты не очень заинтересовали в этом плане. Для инфомагии они не отличались особо от любого другого металла, а обычной магией я почти не пользуюсь. Однако на Моралеса эта куча железа произвела неизгладимое впечатление. Он схватился за сердце, больше театрально, чем по делу, хотя, если судить по энергетике, оно застучало быстрее, а давление подскочило. А ментально меня чуть не шиб с ног сплав чувство восхищения. Все же торговец, ожидание и даже благоговение. И что он в этом железе такого увидел? Так вот, схватился Моралес за сердце, вздохнул и сказал: «Буду честен, Ник. Если это то, о чем я думаю, то в гробу я видел и организацию, и всех остальных». «Что? Так много? Ты просто не знаешь цену этому металлу. Если это он, конечно. А судя по тому, что изображено на монетках, ничем иным, как Адамасом, он не может быть». «Адамас?» Энхилий кивнул и запустил руки в сундук, набрал горсти, пропустил сквозь пальцы. «Древний металл мейхов. Даже еще древнее, архейский. Использовался во взаиморасчетах только между ними, так как обладал огромными способностями к накоплению маны при практическом отсутствии ее потерь». Я кивнул. «Действительно, есть такое дело. Но разницы особой в практическом смысле я не видел между этим металлом и каким-нибудь алмазом. В алмазе обычное плетение по естественным причинам из-за утечек энергии развеется лет через 50-100. В простом металле меньше, чем через год. В кости неплохо держится, кстати, с десяток лет так точно. Для мага это несущественно. Он в любой момент может возместить затраты. Ну да, вот для чистого накопителя это имеет значение, особенно если хранить огромные энергетические запасы. Много энергии требуется для больших дел, и каждая капля может иметь решающее значение. Но все же... «Кстати, надо проверить оружие из этого металла, которое шло в нагрузку с деньгами. Я-то не особо внимательно смотрел на монеты. Может, конечно, несмотря на свои свойства, за столько времени плетения там все равно развеялись. А может и нет. На активацию, скажем, энергии уже не хватает, а управляющие контуры могли и остаться». «Ну, это ладно». «Потом гляну». «И сколько тут?» «Ну, я не знаю, какие сейчас расценки, но вряд ли они с годами меняются, поэтому смело могу предположить, что если умножить цену золота такого же веса на 100, то приблизительно и получим реальную на сегодня стоимость этого адамаса. Правда, чтобы с такой выгодой продать, надо искать заинтересованного покупателя, который разбирается в этом. Например, в Кордосе точно с руками оторвут. Но там опасно, могут руки оторвать в прямом смысле. Еще в Аробосе можно попробовать, но надо консультироваться с чародеями, подходит ли металл для создания чародейских ловушек для конструктов. Кстати, Торговец повернулся к апатичному Кокабису и кинул тому монетку. «Ну-ка, глянь, подойдет?» Чародей на лету поймал монетку, покрутил ее в руках, и я заметил, что она на краткий миг засветилась, а потом как бы впитала в себя светящееся поле, которым Кокабис обернул ее. Зажав металл в кулаке, чародей закрыл глаза и к чему-то прислушался. Скорее всего, считывал информацию с монетки, да проверял, как поживает его проклятие внутри монеты. Наконец открыл глаза, спрятал монетку себе в карман и кивнул. «Годится». Я хмыкнул, а Моралес, осуждающий, покачал головой и повернулся ко мне. «Может быть, получится толкнуть часть металла организации? Насколько я в курсе, она приторговывает древними амулетами, и там вполне могут знать этот металл и дать за него хорошую цену. А сундук надо в банк положить, и не как деньги, а чисто на депозит для хранения удобства. Банк, то есть его служащих и защищенное здание, еще можно за небольшую сумму использовать как посредника при совершении сделок». «Не обманут?» Торговец удивленно посмотрел на меня. «С чего бы? Там только попробуй хоть раз обмани, в раз потеряешь клиентов». Я вздохнул и ничего не сказал. Глупость и жажда наживы не знают границ, так что даже вполне респектабельный гражданин может не устоять перед соблазном и сорваться. «Делай, как знаешь». Инхилье помялся. «Поможешь доставить сундук в банк?» «Без проблем». «Отлично. Только нам бы сделать все это как можно тише. Не стоит использовать то средство передвижения, которое ты назвал мокиком. Уж больно оно громкое». «Не бойся. Когда надо, мой мокик не слышен и не видим». Я улыбнулся. Забавно было наблюдать за торговцем, который побаивался гонять на моем мотоцикле. И это при том, что сам уже вполне лихо мог летать на своих крыльях. Приземлились мы прямо во внутреннем дворе банка. Он был как крепость, окружен стеной, красивый, правда, кованный, полностью заросший кустарником, о котором явно заботились. Если бы тут были эльфы, то обязательно кусты были бы сюрпризом. Хотя, черт его знает, и тут что-нибудь может прятаться. Там я и снял невидимость. Забавно, чисто магическая защита тут имелась, но опасности я не заметил. Поэтому и решился на такой поступок. Да и светиться на улице с чемоданом денег не хотелось. Правда, наше появление вызвало суету и активацию незамеченного мной охранного механизма. А не заметил я его, потому что он был очень хорошо замаскирован в магическом плане. Мельком глянув в ту сторону, я не почувствовал опасности. Выглядела защита занятно. Из-под земли по углам территории высунулись уже знакомые мне по архейским технологиям шарики на ножках, которые в данном случае играли роль эмиттеров какой-то энергии. Впрочем, опять-таки опасности я не чувствовал, поэтому решил не торопиться с активной защитой. Но так подсадил неактивных спрутиков на управляющие линии, но это чисто на всякий случай. К тому моменту внутри банка уже шарились с десяток моих инфомагических нюхачей. Когда к нам подбежал десяток стражников, тотчас нас окруживших, я уже взял под контроль и внутреннюю и внешнюю защиту здания, ну и всех, кто находился внутри. «Кто такие, как вы сюда попали?» — выкрикнул главный из десятка, невежливо тыкая в меня тонким копьем с очень острым наконечником. На начищенном шлеме бодро торчала щетина плюмаж серого цвета. Похоже, цвета означали что-то конкретное, раз у разных структур они варьируются определенным образом. Я лениво пнул ногой по сундуку. «На хранение оставить надо. Зови управляющего, пока я не передумал вам деньги нести». «Не шевелитесь. — предупредил десятник, не делая никаких попыток позвать нужного нам человека. Впрочем, нас слушали и внутри. Один из сотрудников уже настоящий Даймон, в отличие от стражников, хотя и стражники-даймоны тоже были, но в малом количестве и внутри здания. Явно с сомнением, но все же встал и направился наружу. Ожидая управляющего, я решил поразвлечься. И скучный уж слишком охранник приблизил наконечник копья к моему лицу. Я аккуратно пальчиком потрогал наточенный металл, острый, как бритва, заложил в него нагревательное плетение, с интересом стал смотреть, как металл раскаляется, а потом начинает плавиться и капать на землю. Копье стражник бросил и отскочил за спины своих сослуживцев. Те же скучковались и сомкнули свои ряды, таким образом выстроив лес направленных на нас копий. «Ну что за идиоты!» — пробормотал я, но так, чтобы меня услышали. «Прошу прощения, уважаемый!» Еще издалека, увидев всю картину целиком, начал кланяться Даймон-управляющий. Правда, то, что он Даймон, видел только я. На его лбу находилась цветастая повязка, закрывающая третий глаз, а ладони он прятал в длинных широких рукавах. Хотя тип лица у него все же отличался от лиц местных, знающие люди догадаются. Интересно, этот маскарад случайен или мужик специально косит под человека? «Меня зовут Никос Курагендариус Исис, я приехал издалека и по делу», — произнес я это на исковерканном демонском, который у даймонов считается родным. «Какое дело меня привело сюда?» — я обозначил легким пинком по сундуку. А вот реакция Даймона на мои слова оказалась забавной. Тот никак не ожидал услышать родной язык в этой тьму таракани и непроизвольно поклонился мне, то ли как старшему, то ли так положено относиться к клиентам, а глаза его широко раскрылись от удивления. Торговец же и Какабис хранили высокомерное молчание. Инхилия только внешне, внутри него бушевала целая буря чувств и эмоций, от беспокойства и до восторга. А вот Какабис, гад, снова показывал полное внутреннее хладнокровие. Интересно, мне когда-нибудь удастся его вывести из себя? Скорее всего, уже нет. Наш совместный тур почти закончен, а я так и не понял этого человека. «Прошу за мной». Снова поклонился Даймон, видимо, на всякий случай решил действовать, как у себя на родине, с высокородным. «И извините за такую встречу уж, очень необычно вы появились у нас. Не беспокойтесь, ваш сундук принесут за вами». Я кивнул, но продолжал смотреть, как стражники, то ли пытаясь реабилитироваться, то ли подчиняясь незамеченному мной приказу управляющего, старались поднять сундук. Вчетвером им удалось с большим трудом взять его на копья, но неожиданно одно из них сломалось, и сундук стал падать. Впрочем, я предполагал нечто подобное и подхватил его, вытянув указательный палец в ту сторону и дернув им кверху. У всех создалось впечатление, что я удаленно именно пальцем держу сундук. «Лучше я сам понесу свое имущество. Так надежнее будет». Я повернулся и пошел за полностью сбитым с толку Даймоном. Периодически он оглядывался на летящий за нами сундук, его эмоции были маловыразительны, он просто не знал, что думать и как себя вести, видимо, молодой еще в банковском деле. Я подмигнул Моралесу, и тот одобрительно улыбнулся в ответ, мол, все в порядке, правильно действуешь с точки зрения ведения дел. «Нет, я ошибся». Это был не управляющий, а его помощник по работе с особо важными клиентами. Сам управляющий на всех парах несся на работу, предупрежденный Анайконом, так звали этого помощника. Он уже успокоился и пытался вести со мной беседу на Даймонском, расстелив огромную карту и расспрашивая о том, что происходит в мире на той стороне континента». «Нет, актуальная информация к ним поступала. Не в изоляции живут, но ее ручеек был небольшой. Вести мое дело Анна Кон категорически отказался, узнав, что в сундуке. Не захотел брать на себя такую ответственность. Странный какой-то. Какая разница, золото, железо? Ну да ладно, подождем. Ждать долго не пришлось. Вскоре к нам присоединился теперь уже самый главный управляющий этим филиалом Даймон Мараун Хироятма. Язык, блин, сломаешь. Этот оказался постарше, был менее подвержен эмоциональной встряске и быстро взял дело в свои руки. Выслушав своего помощника, полностью одобрил его действия и принялся за нас. Сходу с жару предложил выкупить у нас железо по хорошей, как он считал, цене, в 10 раз дороже стоимости золота такого же веса. Тут уже вступил в дело Моралес и на пальцах показал Хироятме, на какой порядок цен тот неправ и что мы не настолько бедны или торопимся, чтобы скидывать товар по дешевке. Мараун опечалился нашей информированностью о ценности того, что имеем, но торговаться больше не стал, все же оговорив с нами возможность выкупа железа в приоритетном порядке по устраивающей нас цене, если его далекое начальство даст добро. Потом он с удовольствием продолжил расспрашивать нас о происходящем на Западе. Ушли мы из банка вполне довольны, поменяв горсть железа на местное золото. В данном случае Хироятма не отказался оплатить такое небольшое количество монеток в 100-кратном размере, как мы и запросили. Ну и оформили доступ к депозиту на Моралеса. Кстати, я проверил и активировал свой счет, который должны были открыть охотники за головами. Открыли. Пароль подошел. Привязал счет к своей ауре, амулет архейский, современного пока нигде не видел, обнулил голосовой доступ. На всякий случай запомнил показатели своей ауры, по которым амулет делал привязку. Дело в том, что, как оказалось, я вполне в состоянии менять даже эти базовые показатели, хоть и с трудом. Вдруг захочу потом это сделать. Кстати, на счету от бывших охотников за головами уже появились первые деньги. Мелочь, а приятно. Приятнее, чем те сундуки с золотом, которые я нашел. Ну, так оно и есть, заработанное своим трудом, а те амулеты, что создавали и продавали охотники, есть мой труд, намного более ценно, чем найденное на халяву. На этом мы и разбежались с Энхилья Моралесом и Какабисом. Не знаю, встретимся ли еще. Про награду от организации торговец, походу, уже забыл, так как обрисованные мной перспективы ему показались интереснее. Впрочем, и отказываться от нее он не собирался, для этого у нас оставалась связь. А я отправился гулять по городу с любопытством, разглядывая необычный быт, поведение и одежду населения. В первом же переулке я сменил внешний вид своей магической одежды на тунику, как у местных. Вернее, на нечто вроде платья мужского покроя выше колен. Это была более распространенная одежда, а туники, скорее всего, для официальных дел. И даже мечи за спиной не особо выделяли меня на общем фоне, хоть и необычно было. А еще сапоги захотел поменять на сандалии. Сапоги у меня нормальные, не магические, а потому не могли превращаться. Но просто хотелось походить на местных, поэтому нашел точку, где торговали обувью, и купил хорошие сандалии. Легкие, так как подошва сделана из дерева, похожего на пробку, а ремни из мягкой кожи. Просто продолжаем кожи, что-то там из мягкой кожи, да. Что называется, почувствуй себя женщиной. А что, приятно обдувает снизу, а ноги у меня вполне симпатичные по местным меркам. В меру накачанные, достаточной волосатости, мышцы перекатываются под кожей, показывая отсутствие жировых отложений, и пояс красивый, с большой, как бы золотой бляхой. Лица местных мужчин гладко выбриты, так что я со своей мордой, на которой не растет борода, попал, что называется, в струю. Местные кареты напоминали паланкины, что ли, только приводящиеся в движение не рабами, а лошадьми. Соответственно, были конструктивные отличия от известных мне. Зато остальное вполне по-земному. Легкие занавески вместо стенок кареты, перемещалась элита полулежа, иногда выглядывая из-за материи. Однако общегородские кареты все-таки имели не лежанки, а обычные диванчики. В общем, все красиво, необычно, отчасти дико, но и дико интересно. Заметил, что иногда из-за занавесок на меня засматриваются местные красавицы. Не знаю, кто уж они были и что делали на улице. Может, просто так гуляли. Один раз от такой кареты ко мне подбежал мальчишка и сказал: «Госпожа Мукреция просит вас разделить с ней послеобеденную тень ее дворца». Он протянул мне кошель с золотом, небольшой, правда, на 10 монеток. Сама Мукреция оказалась полноватой и не очень красивой женщиной за 30. Я с легким сердцем отказался, заработав в спину злобное шипение отвергнутой самки. Занятные у них тут нравы, как я погляжу, но с лица почему-то не сходила улыбка. Меня позабавило, что Мукреция действительно оскорбилась и, несмотря на наличие у меня мечей, отправила вслед пару качков с дубинками. Может, они думали, что у меня мечи завязаны? Надо будет спросить. Мы же попали в город не через ворота, вдруг нарушаю закон. Чтобы долго не затягивать с этим делом, специально выбрал узкую безлюдную улочку и свернул в нее. Захотелось размяться. Размяться не удалось, мужики не обладали даже минимальными навыками драки, не говоря уже о борьбе, просто махали дубинками. Или это я становлюсь излишне требовательным и привередливым? Хотя я соврал, немножечко удовольствия я получил, потанцевав с ними в стиле айкидо. Закручу их в узел и отпущу, даже дубинки не отнимая. Потом снова. Против ожиданий у напавших не было ступора, они пытались довести до конца свои попытки наставить мне синяков. В последний раз как-то так весело получилось, что, скрутив их в замысловатую композицию и заблокировав свободные концы конечностей их же дубинками, получил нечто самостоятельно нераспутываемое. Так и оставил их. В начале прохода, там, где улочка соединяется с большим проспектом, организовалась небольшая стихийная толпа людей, которые, раскрыв рты, наблюдали за происходящим. Когда я, завершив дела, пошел в их сторону, расступились и стали мне аплодировать. Проверил их ментально. Все они чувствовали искреннюю радость от увиденного представления, кроме одного, который, кажется, оказался сообщником пострадавших. Теперь понятно, почему мужчины не могли оставить меня в покое, видимо, это был их контролирующий. По стенке, скользнув мимо меня, он побежал к скульптуре, которую при испорченном взгляде на жизнь вполне можно было бы принять за непотребное занятие взрослыми, половозрелыми мужчинами посреди улицы. А стоны, издаваемые ими, вполне вписывались в обрисованную концепцию. В хорошем настроении я отправился гулять дальше. В местных сандалиях ноги совсем не уставали и не чувствовали неровности и булыжной мостовой. Город мне очень понравился. Даже больше, чем города в Кордосе и Аробосе, даром что это империи. Зато у местных, несмотря на их легкую, вполне терпимую спесь, я не наблюдал имперских замашек и того, что, судя по историческим книгам, было у жителей загнивающей Римской империи. Но, может, у них еще все впереди. На мой взгляд, жители Ремопил обладали вполне четко определимой даже внешней пассионарностью. Опять же, в отличие от Кордоса и Аробоса. Если в отношении будущего Аробоса я спокоен, то Кордос, как мне показалось, находился в полосе явно различимого кризиса. Политического так точно. Умопомрачительный запах жарящегося мяса, напоминающий ароматы горячего шашлыка, привел меня в закуток на улице, где сидели люди на первой линии знати, причем явно поддатые. Впрочем, столики под натянутой материей были чистые, и я присел за один из них. Через некоторое время ко мне подошел хозяин, который своим видом явно не выражал радости от моего присутствия. Но мне было наплевать. Я хотел есть. «Чем это у тебя так вкусно пахнет, хозяин?» — спросил я. Тот пожал плечами. «Обычный мамлык да кислое вино. Судя по всему, меня просто выгоняли. Видимо, эта точка общепита была только для своих, ну, или для своего класса жителей, куда я не вписывался. Давай, тащи сюда для начала пару порций твоего мамлыка, посмотрим, что это за зверь такой. И вино тащи, тоже глянем, какой гадостью ты торгуешь. Не остался я в долгу». Две порции оказались не очень большими, а сам мамлык — натуральный шашлык. И очень вкусный. А вино совсем не кислое. Сухое, да, но как раз под мясо. Видя, что я с удовольствием поглощаю угощение, ко мне подошел один из нетрезвых соседей. Он проигнорировал явно предупреждающий взгляд хозяина и плюхнулся за мой столик. «А ты знаешь, — ковыряя палочкой в зубах, сказал он, — что мамлык тут делают из собак?» И пытливо посмотрел мне в лицо, ожидая, как я отреагирую. «Плевать! — намеренно громко рыгнув, ответил я. — Главное, вкусно. А из чего приготовлено, из собаки или из человечины, мне все равно». Мужик от моих слов вдруг резко побледнел и бросился к стене, где его истошнило. Я весело рассмеялся. «Хозяин, тащи сюда еще пару палочек твоего волшебного мамлыка. И сам подойди», — громко сказал я. Хозяин подошел, к его изначальной опаске и недовольству стал примешиваться интерес. Я бросил на стол золотую монетку, от вида которой у того глаза раскрылись широко-широко. Он быстро, чисто на рефлексах, смел ее со стола и сложил на животе руки и стал внимательно смотреть на меня, всем видом выражая внимание. «А ты молчун!» — хмыкнул я. «Мне ничего особенного от тебя не нужно, только рецепт приготовления мамлыка». «А? Давай, давай, колись!» «Не думаю, что он настолько секретен, но уверен, что у тебя он достаточно уникален». «Минутку, господин», — сорвался с места хозяин, недовольно посмотрев на отблевывавшегося мужика и показав тому кулак. Через пару минут на моем столе стояли пузырьки со специями. Хозяин же, имя которого я так и не спросил, с увлечением рассказывал мне, как надо готовить настоящий мамлык. Потом заметил любопытные взгляды присутствующих, спохватился и сильно понизил голос. В принципе, подготовка мяса ничем не отличалась от таковой в приготовлении шашлыка. Но вот рассол, где он замачивается... Да, я таких ингредиентов не только не встречал, но даже и не слышал о них ранее. Хотя мелькали и знакомые вроде перца и соли. «Понял. Спасибо. Я возьму у тебя по чуть-чуть каждой приправы. И еще. Было очень вкусно». Я встал, собрал все вместе, потом показал фокус, сдвинул рукой, и в ней оказалась сумочка, которую я тут же сплел из силовых лент, наложив иллюзию сумки, бросив туда приправы, и жестом фокусника засунул сумочку куда-то себе за спину, где она и пропала для наблюдателей. Все отработано чуть ли не до автоматизма, ничего нового. Затем подмигнул немало удивленному хозяину уличной закусочной и отправился дальше. Когда я пропал из виду, хозяин подошел к тому, кто пытался меня спровоцировать на что-то, и зачем-то стал его пинать. Молча. Понаблюдав немного, я пожал плечами и перестал подглядывать. У каждой культуры свои особенности. Может быть, тот подставил хозяина. Да мало ли что. Картинку смело можно отправлять в передачу «Их нравы». Еще часа три я гулял, наслаждаясь редкими минутками ничего не деланья, напитываясь впечатлениями, пока, наконец, один из моих шпионов не подал сигнал. Что интересно, Эника Корха первым нашел конструкт, а не летающий комп-шпион. Но это так, дело случая. Подтянувшийся следом комп тоже сработал нормально. Далековато от дома забрался Корха. В принципе, гулять мне уже надоело, поэтому я, перейдя в улочку без людей, обернулся невидимостью и скрытым, после чего взлетел. Ну, это прямо резиденция какая-то на вершине холма. Легко перепутать и посчитать, что человек, с которым общался Корха, один из главных в этом городе. Собеседника Эника звали Смарти. Обсуждались какие-то проблемы и бизнес, мне неинтересные. Я решил снова попробовать через астрал получить информацию про этого Смарти. Но вот странность, ничего не вышло. Только голова разболелась. То ли у него есть астральная защита, хотя я даже не представляю, существует такая вообще или нет. А если есть, то как устроено? Или же снова я неправильно что-то делаю? Дело новое для меня, всякое может быть. Блин, пока я возюкался в астрале, кто-то уничтожил моих инфомагических шпионов. Я был в шоке. До сих пор я считал, что кроме меня в инфомагии тут никто не разбирается. А вот конструкты продолжали функционировать, и они показывали, что Смарти забеспокоился. Он резко вскочил, выбил ногой панель в стене и хлопнул рукой по пластинке на стене. Особняк опутала инфомагическая объемная сеть. Во дворе из земли повылазили шарики-эмиттеры, родные братья, таких же, как в Даймондском банке. Но, кажется, тут начинка другая, издалека особо не разберешь. Вот это дела. Дом Смарти. «Что случилось?» — взволнованно спросил Эника. Смарти задумчиво помолчал, потом ответил. «Не уверен. Защита дома сработала, но на что непонятно. Что-то тут летало. Странное. И что теперь?» «Пока не знаю. У тебя все на сегодня?» «Да». Эника встал, потом сел. «Мне идти?» «Посиди пока». «Кстати, вспомнил вдруг». Смарти прижался лбом к холодному стеклу. «Новостей по Нику нет?» «Нет, не думаю, что он так быстро появится. Может, все же расскажешь, кто он?» «Поверь», — через некоторое время ответил Смарти. «До недавнего времени я считал, что это лишь... мои фантазии. Порой мне кажется, что я сплю, и что все, что вокруг меня происходит, все, что меня окружает, мне снится». «Жена и дети тоже?» — хмыкнул Корха. Смарти будто очнулся, повернулся к другу. «Что? Жена, дети? Ты о чем?» Эника подозрительно посмотрел на Смарти. «Мы говорили о Нике. Есть новости?» Эника помолчал, не отводя хмурого взгляда от друга. «Есть. Отключите защиту дома». Смарти и Корха одновременно вздрогнули. «Ты слышал?» «Ты тоже?» «Да, кто-то просит отключить защиту дома. Я тоже это услышал». Смарти снова подошел к ранее скрытой панелью стене и нажал на несколько мест. Пустая стена справа вдруг осветилась и стала показывать особняк с высоты птичьего полета. «Ух ты!» — восхитился Корха. «Я не знал, что у тебя есть такая штука!» У Археев было хорошее воображение. Смарти коснулся пальцем места около дома, и изображение будто прыгнуло, увеличив этот кусок земли. «Не все идет на продажу, кое-что часто лучше оставляем себе». Он резко замолчал. Перед домом стоял человек. Только что его тут не было. Смарти увеличил изображение. Видно было только темечко гостя. Внезапно он поднял голову и посмотрел прямо в глаза присутствующим. «Это он!» — воскликнул Корха. «Откуда он узнал, что я тут? И как он так быстро добрался?» «Это он!» — тихо проговорил Смарти. «Мужики, отбой тревоги, отключайте свою защиту, неохота ломать ее!» — подал голос гость. Рука Смарти будто против воли поднялась и коснулась стены. Слабо светящийся защитный контур особняка погас. «Ты что?» — всполошил Сенника. «Это он!» — прошептал Смарти и медленно сел в кресло. «Кажется, я, наконец, проснусь!» Корха сел в другое место и пробормотал еле слышно. «Как назло, никого из ближнего круга рядом. И я тут. Они меня просто прибьют, если со Смарти что-нибудь случится, у него явно что-то не то с головой. И стража куда-то подевалась. Нейтрализована?» Гость не потерялся в огромном особняке, а уверенно направился во внутренние покои, где и находились Смарти с Эника. Изображение на стене ожило и стало сопровождать гостя. Корха удивленно поднял брови, однако Смарти никак не отреагировал. Он не поднимал глаз от своих рук, лежащих на коленях. Корха вздохнул и терпеливо стал ждать. Все произошло буднично. Дверь открылась. Спокойно вошел Ник. Мельком глянул на Эника и прикипел взглядом к Смарти, который продолжал смотреть вниз. Если быть точнее, то Ник смотрел не на Смарти, а на его руку, на которой находился простенький браслет. Он не снимал его с детства, об этом Эника знал от других. «У меня есть ответы на все ваши вопросы», — вдруг сказал Ник. Смарти, наконец, поднял взгляд и впился в лицо гостя. Тот даже запнулся, но потом продолжил. «Очень давно для всех и совсем недавно для меня пропал мой учитель и друг. Он не человек. Сейчас не человек. Но он маг. Сильный маг. Здесь такие известны, как Мэйхи или Археи. И он сумел сохранить свое сознание в кристалле». Смарти посмотрел на свой браслет. «Ты прав, это он. И я благодарю тебя за то, что ты сумел сохранить его в целости. Но, наконец, я нашел его, и теперь пора ему вернуться». Ник протянул руку и указал на браслет. Тот сам расстегнулся, поднялся вверх и медленно поплыл в воздухе. Смарти и Корха не сводили взгляда с браслета, а тот остановился, не долетев до Ника, и начал крутиться. Потом что-то сверкнуло, будто мир моргнул, и на месте браслета вдруг появился старик в странном темном колпаке с золотыми звездами и в длинной голубой накидке, тоже покрытой звездами. Борода достигала пола, подметая его. Старик схватился за поясницу, выпрямился, а поясница отчетливо хрустнула. «О-хо-хо!» Тонким дребезжащим голоском произнес дедуля. «Опять это древнее тело. Мог бы и помоложе сделать. Как был бестолковым ученичком, так и остался им». Ник промолчал. только улыбнулся, а старик посмотрел на свои руки, помахал ими, затем повернулся к Смарти, взирающему на происходящее широко раскрытыми глазами. «Теперь я могу сказать тебе сам. Здравствуй, мой мальчик. И прости меня за...» Смарти закашлялся. «За что?» «Понимаешь, в чем дело, мой друг? Позволь мне присесть, все-таки возраст». Дедок вдруг сел на пол, подогнув под себя ноги и погладил бороду. «Я с тобой с самого твоего детства, и, разумеется, я не мог не влиять на твои поступки. Те странные сны, что преследовали тебя, это все я», — старик наклонил голову. «Но и твоя организация, твои успехи, в этом есть... И только меня. Лелею мысль, что в твоем воспитании имеется и мой незаметный вклад. Но и проблем я тебе доставил много. За это прошу прощения. Больше не будет у тебя странных снов, мечтаний наяву, потери... ориентирование. Я знаю, ты считаешь, что жизнь не твоя, чужая. Твои мысли мне ведомы. Так вот, не сомневайся. Ты — это ты. Твои решения — только ты. Твои. Я помогал лишь в сложных ситуациях. И когда знал, какие проблемы у тебя могут возникнуть, ну и старался подавить вполне рациональные вопросы о твоем странном иногда поведении. Кстати, это одно говорит о том, что с головой у тебя порядок. Дедуля поднял взгляд и посмотрел в глаза Смарти. «Простишь ли ты меня когда-нибудь?» Смарти шумно выдохнул и помассировал лицо. «Значит, я не схожу с ума?» «Нет, конечно. Хотя, должен признаться, мой бестолковый ученик вовремя появился. Негативное воздействие на твой мозг все-таки было, и я с этим ничего не мог поделать. Но теперь все. Кстати, я внимательно следил за твоим организмом. Я ведь не знал, сколько пробуду с тобой. Проживешь ты долго и без болезней». «За это спасибо, конечно», — Смарти откинул голову на спинку. «Все это так неожиданно, не могу даже вопросы сформулировать». «Ну, это просто. Разреши нам с Ником остаться у тебя на несколько дней. Приведи мысли в порядок. Нам нужно еще пообщаться. Слишком долго у нас был только молчаливый союз. Надо бы и поговорить. Ну, и я, может, что посоветую уже осознанно, да и ученик у меня с головой дружит, если за 30 лет не поглупел. Хотя...» Старик посмотрел на свое тело. «Не поглупел-то он точно, но, скорее, не поумнел. А ведь это так просто!» Старик вырвал из бороды волос, порвал его и произнес чуть ли не басом: «Я вернулся». Сразу после произнесения этих слов старика окружил вонючий дым, настолько вонючий, что все раскашлялись, а когда дым рассеялся, на месте старика стоял мальчишка лет 10. Осмотрев результат, он с досадой плюнул, а Ник с ухмылкой не преминул отметить: «Твоя магия, старик, давно протухла. Такие фокусы уже никого не впечатляют». После секунды молчания дедок, вернее уже мальчишка, тихонько засмеялся, к нему присоединился Смарти, и через мгновение в комнате смеялись все. Ник, почему ты переиграл и решил тут остаться? Спросил я умника через болталку, пока мы шли в выделенные нам комнаты. Мальчишка, которого он сейчас изображал, и вполне натурально, надо сказать, совсем по-настоящему потупился. Надеюсь, ты меня простишь, Ник, но я не могу просто так взять и уйти. Слишком много времени я провел с ним, и хоть ты остаешься моим хозяином, Смарти для меня не просто очередной человечек, наездник. Я хмыкнул. Понял. Ладно, закругляй тут свои дела, лучше не оставлять обязательств за спиной. Мы куда-то собираемся? «В принципе, да, но не сейчас». Я хлопнул по плечу овеществленной иллюзией мальчишки, который с помощью хитро сконфигурированных гравитационных узлов плетений даже придал определенный псевдовес. Теперь это тело, если не приглядываться, почти не отличалось от настоящего. Быстрый анализ защиты показал, что я ее сходу не сломаю. Хотя она и была на обычной магии, но управляющие контуры прятались в подвальных помещениях здания за пределами комфортного оперирования информструктурами. Если бы я смог привязаться к информструктуре защитного амулета в инфосети, вопрос был бы решен, но я не видел ее напрямую, а в инфосети просто не сумел бы найти, ибо пространство там нелинейное, много времени потрачу, если вообще найду. Я даже не могу из инфосети взять информструктуру здания и проверить, есть ли внутри умник, так как даже если это и так, то не обязательно его информструктура в инфосети будет находиться внутри информструктуры здания. А вот амулет защиты вообще-то можно было бы найти, если он тесно связан со зданием. Но опять же время... Фиг его знает, что придет в голову хозяевам. Кстати, я почти на 100% был уверен, что умник внутри. По здравым размышлениям я понял, что только он мог разрушить мои инфокомпы-шпионы, приняв их за что-то непонятное, но или поняв их назначение. Там же написано мое имя, хотя умник и мог бы предположить, что это мои выкрутасы, точно так же, как я решил, что это он здесь находится. Ну ладно, проверим хозяев на адекватность. Если что, возьму под контроль конструктами. Или можно попробовать воздействовать через ментальное поле, издалека внушить то, что мне надо. Но такое я еще не делал, к сожалению, и в столь ответственном деле не стоит тренироваться, можно все запороть. В общем, быстро я мог войти, только грубо поломав все нафиг. В отдельно стоящем небольшом здании находились несколько человек и один в домике около ворот. Но тут я выдумывать ничего не стал, просто сгенерировал через конструкты поле, аналогичное тому, которое мог генерировать бодикомп, и охрана уснула. Тоже в первый раз делал подобное через конструкты, но тут можно было не опасаться навредить людям. Кстати, неудобный способ оказался. Чтобы подействовало сразу, надо большой импульс давать. Проще это через плетение организовывать. Конструкты не тянут. Или собирать ими крупное плетение, а это время. Через них удобнее воздействовать напрямую на ауры по-чародейски, но это грубовато и уже знакомо. А удаленно, как я упомянул, ментально воздействовать на сознание внушением «я не хотел» без тренировки. Ну или на крайняк сгенерировать мощное проклятие на все здание. Защита такое почти не видит, что странно, но конструкты спокойно пролетели. Однако это не то, что мне нужно. «Мужики, отбой тревоги! Отключайте свою защиту, неохота ломать ее!» Неожиданно даже для самого себя сказал я. А через конструкты наблюдал за реакцией хозяев. Впрочем, хозяин был один. Умника я пока так и не видел, хотя все, на что падал мой взгляд, сразу проверялось биокомпом на наличие совпадений со схематичной информструктурой Пуамму. Удивительно, но меня послушались или прислушались. В общем, защиту убрали. Следуя разведанным компами и конструктами путем, я спокойно дошел до нужной комнаты огромного дома. Точнее, просто большого. Кстати, очень симпатичного. Арочные проемы в стенах, многие из которых закрыты стеклами. Просторные комнаты внутри дома, колонны. Хоть здание и было одноэтажным, раскинувшимся на приличной территории, но потолки были очень высокими. Местами доходили до десятка метров, это в паре залов. В других местах опускались до метров 4-5. И все это, повторяю, в основном из камня, мрамора. В принципе, в теплом климате самое то, надо будет взять как пример и попробовать сделать такой же магический дом, как я делал свою избушку. Хотя что-то говорит мне, что это будет не то. Странно, но людей, кроме усыпленной охраны, не было. Впрочем, мне же лучше. Волновался ли я? Честно говоря, да не особо. Я уже как-то привык отстраненно воспринимать окружающую действительность. Несмотря на свои попытки психически реабилитироваться, воспринял текущее положение дел как смену очередного кадра. О, это повод задуматься. А что насчет умника? Ну, будет он тут отлично. Нет, будем дальше искать. Вру. Легкое волнение было, однако. Это хорошо. И вот комната, где меня ждут. Небольшая по сравнению с другими, под сотню квадратов, скорее даже кабинет. Присутствующих мужчин я оглядел мельком и забыл о них, когда взглядом натолкнулся на браслет на руке Смарти. Да и биокомп сумел прицепиться к его информструктуре, тут же развернув сложную схему Пуаму, то бишь моего умника. Вот только что-то он молчит. Едва я об этом подумал, как сразу обратил внимание. Из центрального камушка браслета начала расти нить. Извиваясь, как змея, она стала тянуться ко мне. Разогнал я, значит, свои сознания для оценки ситуации и понял, что иного способа общения со мной у умника просто нет. Хорошо, что я в ускоренном режиме думаю. Умник хоть и уступает мне при пиковых нагрузках, что в свое время мы выяснили еще лет 30 назад, но в целом тоже неплохо может ускоряться. Внешняя действительность замерла, нить умника замедлилась, почти остановилась. Я вытягиваю такую же нить и цепляюсь за протянутую мне. Ха. Ага. Вот, значит, как раньше умник со мной общался. Его нить является довольно сложным проводником, но основная цель — проводить ментальную энергию. Делаю так же и... Ник! Ник! Ник! Да ответь же! Спокуха, братан. Я ухмыльнулся. Центр на связи. Слушай, Ник, я почти разучился говорить нормально. Да еще на эмоциональном сленге твоей родины. Как здорово-то! И наконец-то ты нашелся. Так, умник. Ты же умник! Вот и вытри сопли и давай по-быстрому разруливать ситуацию. Радостным танцем папуасов вокруг костра предадимся позже. Я тоже очень рад тебя видеть. Поверь, но у нас небольшой лимит. Секунд 7 реального времени. Ты можешь еще больше разогнаться? А насколько больше? В прошлые разы ты разгоняться мог только в инфосети. Да и аура твоя немного другая. Ай-яй-яй. Нехорошо параноить, умник. Не к месту. Поверь, я времени зря терял. Хорошо. Ну, раза в 2 максимум, а ты? Как бы так сказать, чтобы тебя не обидеть? Я улыбнулся, но только мысленно. В реале на такой скорости протекания мысли это было просто невозможно. Немножко побольше. Хорошо. Давай, начинаем. В 2 раза. Поехали! Небольшая тишина в эфире на перенастройку, и мы продолжаем говорить. Слегка колышущиеся занавески на окнах совсем остановились. «Итак», — продолжил я, когда связь снова синхронизировалась, — «дай расклад на текущий момент. Кто тут кто, что происходит, что, по-твоему, лучше делать, а то я вполне могу совершить что-нибудь непоправимое и, заметь, с большим удовольствием». «Эх, как я соскучился по твоему плоскому юмору», — притворно вздохнул умник. «Ладно, знакомься. Это Смарти, мой... Нет, не хозяин, как ты мог подумать, а тот, с кем я живу последние 2 десятка лет с небольшим. Взаимовыгодное сотрудничество, так сказать. Правда, про меня он не знает. Думает, что я амулет на удачу. Смарти — хозяин организации, которую сам же создал и возглавил. Но я ему помогал, подталкивал на развитие, чтобы потом попытаться найти тебя. Понял. Спасибо, умник. Но об этом мы успеем наговориться. Рядом с ним его помощник. Не из ближнего круга, а из среднего. Достаточно лояльное лицо с далеко идущими планами по переходу во внутренний круг. Смарти его поддерживает в этом направлении. То есть убивать никого не будем? Лучше не надо, с подозрением ответил умник. Я хмыкнул. Все ж таки еще учиться тебе и учиться, умник, различать тонкий юмор. «Ну, Я явно почувствовал, как умник с облегчением вздохнул. Скорее, он настолько толстый и огромный, что выпадает из области зрения. Вот. Зачет. Я кивнул. Продолжай. Есть небольшая проблемка со Смарти. Мое подспудное влияние на него, кажется, немного расшатало его психику. Но ничего серьезного. Ну, там... Ладно, разберемся. Как я понял, пока просто быть вежливым, да? Ага. А почему дома никого? Да у них тут местный праздник плодородия. Жена Смарти с детьми отправилась развлечься. Остальных слуг он отпустил. Что-то не заметил я тут особого гуляния. Ну, город большой, да и праздник не всенародный, а так дань традициям прошлого. Понял. Как будем действовать? Как тебя забирать у Смарти и легализовывать? Или ты решил остаться? Ну что ты такое говоришь? Да, Смарти мне дорог, я к нему даже привязался, но совершенно не в состоянии считать его хозяином. Со своим ядром я спорить не могу, а там прописан ты как админ и главный хозяин. Это радует, улыбнулся я. Так что с планом? Да не знаю я, воскликнул умник. Именно этот момент я не продумывал почему-то. Наверное, не верил. Я подпустил удрученных интонаций в мысль. Умник снова повелся на подначку. «Да что ты такое придумываешь все время?» — возмутился он. «И вообще, в твоих мыслях странное эхо, и у них резкие грани. Ты что, мозги поменял?» «Это ты хороший вопрос задал, умник. Это ты с досады, что я умнее». Мысленно я почти хохотал. «А еще, как я посмотрю...» Паранойя стала основным фазовым состоянием твоих размышлений. Мысленно отсмеявшись, я продолжил. А мозги... Мне удалось пролезть на инфосервер, к которому мы с тобой получили доступ. И там я нашел биокомп. Инженерный. Короче, самый навороченный. Ну, и поставил его себе в мозги. Вот как нейтрально отозвался умник. Да. Вообще, интересный инфосервер оказался. Он контролирует разные геологические процессы планеты, но ее положение... Что-то не так? Удивился я задумчивости умника. «Ну, просто я не помню такого, чтобы на обычных инфосерверах хранили биокомпьютеры, о которых ты рассказываешь. Это примерно как... Ну вот как если бы в автономный нежилой спутник, летающий вокруг Земли, разработчики вдруг положили бодикомп. Просто так, на всякий случай». «Интересно». Я задумался, мне почему-то такое в голову не приходило. Или приходило, но я не обратил особого внимания. Вроде как там дрон сделал распределенную сеть для хранения информации, даже несколько его мемокопий там нашлось. Еще более странно. Теперь уже умник мысленно чесал репу. «Распределенные сети — это, конечно, здорово, но инфомагическая техника атлов настолько хороша и надежна, что достаточно хранить все данные в одном месте. Наоборот, с точки зрения безопасности их легче защищать и просто хранить». «Действительно. А я сейчас так прикинул. Ты прав?» Это для меня, ориентирующегося на наши компы, распределенка выглядит вполне естественной. Хотя, с какой стороны посмотреть? Тут спорить можно до хрипоты. «Как ты думаешь, если бы Дронт хранил свои мимокопии на внешнем устройстве, не на корабле, с мыслью их оставить тут, ну, типа сделать схрон, что ли, то где бы он это сделал?» «Однозначно. В системном бюрократе. Знаешь, что это?» «Да, в инфосервере надыбал эту инфу», — кивнул я. «Я тут на днях попробовал к нему постучаться, но наткнулся на высокомерное молчание. И еще другие инфосерверы, которые еще живы и работоспособны, тоже проигнорировали меня. Причем вообще, что странно, должны были хотя бы сказать, что им не нравится». «Да, дело тут явно нечисто». Умник задумался. «Ладно», — встряхнулся я, — «у нас осталось мало времени, мы пока находимся в границах первичного неловкого молчания с хозяевами, но это ненадолго. Раз у тебя плана нет, да будем реализовывать мой, который и нас сделает хотя бы не врагами, и тебя легализует, и вообще все будет путем». «Давай, рассказывай», — согласился умник. «Овеществленные иллюзии. Как тебе вообще в голову такое пришло, а?» «Круто. А я, идиот, пытался телом управлять». «Ну и дурак». «Да я ж не отрицаю. Ментальное опосредованное воздействие на органы обоняния? Ты уже и в ментале можешь работать?» «Молодец. Какой интересный подход. Оружие, кстати, можно сделать». «Да, сделать и назвать его Скунс». «Какой остров? Летающий? Где, где? Над городом?» «Я в шоке. 30 лет в коме, потом полгода и такой прорыв. Тоже хочу в кому». «Классно ты придумал с болталкой. Намного лучше, чем я использовал». «Ну, тогда инфосервера у нас не было». «Это да, а археи другой подход для связи использовали». «Да, причем тоже прикольный, через астрал. Я так и нашел тебя, отследив канал связи архейских радиопередатчиков в астрале». «Умник, что с тобой?» «Да ничего, ты уже и в астрале можешь». «Ну, есть немного. Да я только учусь, правда». «А может, ты еще и богов по ходу дела завалил?» «Ну, не завалил, но в результате одного напряженного разговора по душам мы пришли к определенному взаимопониманию. А следить за исполнением взаимных обязательств будет их контролер из божественной братьи. Мне показалось, что ему, вернее, ей... в этом деле верить можно. Ну, из наших не последние люди присмотрят. Балаватх Читаатма. Ты его должен помнить. И местный повелитель чара, один из самых сильных видящих». «Умник, что с тобой?»